Глава 22. Я позвонил Энджелу и Луису из медицинского центра в Мэне, но номер в гостинице не отвечал. Затем я позвонил в полицию Скарборо. Я сообщил им, что в мой дом ворвались двое людей. Они напали на мою девушку, и труп одного из них лежит на полу моей кухни. Я также дал им описание цируса, на котором мистер Патт отъехал от моего дома, описав треснувшее боковое стекло и разбитый фонарь сзади. Полиция Скарборо имела на вооружении специальный диспетчерский компьютер, а это означало, что ближайшая к моему дому патрульная машина немедленно направится туда. Они также предупредят все ближайшие полицейские участки штата, чтобы отыскать Пада раньше, чем он пустит машину под откос. Тем временем в медицинском центре Рэйчел ввели противоядие, после чего ей пришлось ответить на множество вопросов. Потом ее уложили на каталку и отправили в смежную палату отдохнуть. К этому времени Энджел и Луис уже получили мое сообщение, и Энджел в данный момент сидел у ее изголовья, о чем-то тихо говоря с ней, а Луис оставался в машине снаружи. Здесь все еще находились люди, задававшие вопросы о происшествиях в темной лощине прошлой зимой, а Луис гораздо больше бросался в глаза, чем Энджел. Всю дорогу до госпиталя Рэйчел молчала, просто поддерживала свою руку в том месте, куда ее укусил паук, и слегка вздрагивала. У нее оказались ссадины и царапины на голове, но обошлось без сотрясения, и, похоже, с ней все будет в порядке. Мне сделали рентген, затем зашили рану на голове. День клонился к вечеру, а я все еще чувствовал себя беспомощным и оцепеневшим, когда появился один из скарборских детективов Рамос вместе с детективом из департамента Олесом МакАртуром и кучей вопросов. Их первый вопрос был о раненой женщине. Точнее, где она? «Она лежала там, когда я уходил», — сказал я. «Хорошо, но ее уже не было к тому моменту, когда первая патрульная машина прибыла к вашему дому. На полу кухни обнаружили море крови и еще больше, во дворе, но трупа женщины не было». МакАртур сидел напротив меня в небольшой комнате, где обычно успокаивали родственников или изредка принимали пациентов. «Вы уверены, что она умерла?» — спросил он. Я кивнул и прихлебнул тепловатый кофе. «Я проткнул ее насквозь обломками стула, между третьим и четвертым ребрами, и очень сильно ударил ее. Я видел, как она умерла. Невероятно, чтобы она смогла встать и уйти». «Полагаете, этот парень, мистер Патт, вернулся за ней?» — спросил он. «Вы нашли чемодан, набитый пауками на столе в кухне?» МакАртур покачал головой. «Тогда это был он. Да, он здорово рисковал. У него, наверное, были считанные минуты, чтобы вытащить ее тело. Я думаю, он пытается замутить воду настолько, насколько может», — сказал я. «Без женщины нет никаких серьезных улик. Ничего, что могло бы дать зацепку и привело бы к нему. Или еще кому-нибудь». «Вы знаете, кто она?» Я кивнул. «Она известна как мисс Торренс, секретарша Картера Парагона». «Покойного Картера Парагона?» МакАртур даже привстал, но затем уселся обратно, открыл чистую страницу в своем блокноте и приготовился записывать за мной. В этот момент я услышал, как Рэйчел зовет меня. «Сейчас вернусь», — сказал я МакАртуру. Секунду или две он смотрел на меня так, будто собирался свалить меня на пол, усесться верхом и трясти за горло, пока я не скажу ему все, что знаю. Наконец он неохотно кивнул и позволил мне уйти. Как только я приблизился к Рэйчел, Энджел встал и отошел к окну. Рэйчел была бледна. На ее бровях и верхней губе выступили капельки пота. Едва я присел на краешек кровати, она вцепилась в мою руку. «Ну, как ты?» «Я сильнее, чем ты думаешь». «Я знаю, какая ты сильная». Она кивнула. «Наверняка знаешь». Она посмотрела за мою спину, туда, где Рамос и МакАртур ждали меня. «Что ты собираешься рассказать им?» «Все, что смогу». «Это неразумно». «Ты все равно собираешься зайти к Беккерам, правда?» — тихо спросила она. «Да». «Я пойду с тобой. Может быть, мне удастся убедить их там, где ты не сумел. В своем теперешнем состоянии вы с Луисом готовы растоптать людей и запугать их до смерти, если вам от них что-то нужно. Но если мы действительно найдем Марси, лицо друга будет кстати. Она была права. «Окей», — сказал я. «Отдохни покамест, а потом уходим. Никто никуда не пойдет без тебя». Она бросила на меня довольный взгляд и отпустила мою руку. Энджел вернулся на свое место возле ее постели. Его глок висел в кобуре под мышкой, прикрытой рубашкой с длинными рукавами. Из комнаты, где я оставил Рамоса и МакАртура, послышались голоса, разговаривали на повышенных тонах. Через несколько секунд Рамос выскочил из комнаты. МакАртур бросился следом и уже почти догнал его, когда заметил меня и остановился. «Что случилось?» — спросил я. «Траулер обнаружил яхту Джека Мерсье, идущую на низких оборотах в паре миль отсюда. Прилив прибил ее к берегу». МакАртур сглотнул. «По словам капитана, там тело, привязанное к мачте». Круизное судно «Мститель» причалило у пристани Портленда 5 дней назад. Это был 25-футовый Грейди Уайт Сейлфиш 25 с двумя моторами Сузуки по 200 лошадиных сил каждый. Его владелец заплатил $175 за стоянку в течение одной недели, при том, что стандартная цена составляет $1 с фута за ночь. Имя, адрес, телефон и регистрационный номер яхты, который он сообщил в Портлендский центр обслуживания яхт через администратора в порту, оказались фальшивыми. Это был невысокого роста мужчина с раскосыми глазами и бритой наголо головой. Большую часть времени он проводил внутри или около своей яхты, спал в ее единственной каюте. Днем он сидел на палубе с биноклем в одной руке, мобильным телефоном в другой и с книгой на коленях. Он не разговаривал и редко покидал свое судно более чем на 15 минут. Его глаза, казалось, постоянно были прикованы к воде залива Каско. Ранним утром 6-го дня группа из 6 человек, 2 женщин и 4 мужчин, взошла на борт еще одной яхты, пришвартованной по соседству. Яхта называлась «Элиза Мэй». Она была 70 футов в длину, построена 3 годами ранее фирмой «Ходгдон» яхты в Восточном Бутсбее. Ее палубу изготовили из тика, корпус из красного дерева, стекла из эпоксидной смолы, нанесенных поверх аляскинского кедра. На судне была установлена 80-футовая мачта, и само оно оснащено дизельным двигателем Перкинса мощностью в 150 лошадиных сил и могло предоставить ночлег 7 пассажирам в роскошных условиях. На яхте были радар с дальностью действия 40 миль. Приемы индикатора импульсной дальномерной РНС и спутниковой навигационной системы. Факс для приема метеосводки, высокочастотный радиоприемник и собственное радио на выделенной частоте, а также аварийный радиомаяк. Все это великолепие обошлось Джеку Мерсье более чем в $2,5 миллиона и было слишком большим для того, чтобы швартоваться в Скарборо. Так что для Элизы Мэй абонировали временную стоянку у Портлендского причала. Судно «Элиза Мэй» покинуло Портленд в последний раз вскоре после 6 утра. Дул северо-западный ветер. Стояла исключительно хорошая погода для морской прогулки, и ветер развивал седые волосы Мерсье, когда он выводил яхту из залива Каско. Дебора Мерсье сидела в стороне от мужа с опущенной головой. В это время к раскосому мужчине присоединились 2 других людей. Женщина в синем и рыжеволосый мужчина, одетый в коричневое. Оба они несли удочки на тунца. Как только Элиза Мэй направилась в открытое море, Мститель снялся с якоря и тенью последовал за ней незамеченным пассажирами первой яхты. Я проследовал за МакАртуром в сторону лифта. «Супруги Мерсье причастны к этому делу», — объяснил я ему. Не было необходимости дальше скрывать роль Мерсье. «Что за черт? Поверьте мне, я работал на него». МакАртур так долго взвешивал варианты, что я решил помочь ему. «Захватите меня с собой, я расскажу вам, что знаю, по дороге». Он задумался, окинул меня долгим тяжелым взглядом, затем кивнул и предупредил. «Поедете не далее пинпойнта. Пистолет отдайте мне, Чарли». Я неохотно протянул ему Смит Вессон. Он вынул обойму, заглянул в патронник, затем вернул оружие мне. «Можете оставить его своим друзьям», — сказал он. Я кивнул, пошел в палату Рэйчел, попрощался и передал пистолет Энджелу. Повернувшись, чтобы уйти, я почувствовал легкое натяжение ремня и холод его глока, коснувшегося моей кожи. Затем снял пиджак со спинки стула, благодарно кивнул Энджелу и спустился за МакАртуром в холл. Последняя запись в судовом журнале «Мерсье» сообщает, что «Мститель» связался с Элизой Мэй вскоре после 9:30 утра в 50 милях от порта. Северо-западный ветер, возможно, и был идеальным условием для управления яхтой, но он же мог унести судно, терпящее бедствие, в открытое море, и «Мстителю» угрожала опасность. Сигнал бедствия с «Мстителя» был получен по радио, но Элиза Мэй оказалась единственным судном, на котором это сообщение приняли, несмотря на то, что в 2-3 милях оттуда находились и другие суда. Радиопередатчик был настроен на низкий диапазон и мощность около 1 ватта, чтобы помешать кому бы то ни было принять сигнал или ответить на него. Аккумуляторы на «Мстителе» почти сели, и он начал дрейфовать. Мерсье определил его курс и поспешил навстречу своей смерти. Я рассказал МакАртуру почти все, начиная со своей первой встречи с Мерсье до утреннего столкновения с падом. Пропустил немного, но пропуски были решающими. Я оставил в стороне Марси Беккер, убийство Микки Шайна и наш незапланированный осмотр тела Картера Парагона. Я также не стал упоминать тот факт, что кто-то в полиции штата, возможно, Луц, Войзен или оба, были причастны к смерти Грейс Пелтье. «Вы думаете, это Пат убил Пелтье?» «Возможно. Братство, или, по крайней мере, зримая часть его, это всего лишь прикрытие для кого-то или чего-то еще. Грейс Пелтье удалось выяснить, что это такое, и этого оказалось достаточно, чтобы убить ее. И чтобы там не узнала Грейс, этот Пат был уверен, что она расскажет об этом Кёртису Пелтье, а теперь он думает, что и вы в курсе дела. Да. — сказал я. — Но вам неизвестно, что удалось узнать мисс Пелтье. — Пока нет. — Если Джек Мерсье умер, то какого черта хранить эти тайны? — с жаром воскликнул МакАртур, а Рамос обернулся, чтобы взглянуть на меня. — И не надейтесь, что выберетесь из этой истории, не рассказав о своей доле участия в ней, — добавил он. Мы ехали вдоль южной дороги номер 1. Затем свернули на шоссе номер 9 и направились к побережью. Миновали баптистскую церковь из красного кирпича и белую колокольню католической церкви Святого Иуды. У пожарной части пин-пойнта на Кинг-стрит были припаркованы 7 или 8 машин с широко распахнутыми дверями. Пожарный в джинсах и фирменной футболке пожарного управления махнул нам в сторону пин-пойнтского рыболовного кооператива, где «Марина-4» уже ждала нас, спущенная на воду. Полицейское управление Скарборо пользовалось 2 судами для патрулирования на море. «Марина-1», надувная лодка с мотором мощностью 70 лошадиных сил, стояла в Спурвинге, к северу от Пинпойнта, и спускалась на воду с Ферри-Бич. «Марина-4», бостонский вельбот длиной 21 фут с мотором мощностью в 225 лошадиных сил марки «Джонсон», обычно базировалась в рыболовецком кооперативе Пинпойнта и становилась на якорь, когда нельзя было найти место у пожарной части. Когда мы вошли в серо-белое здание кооператива, вся команда из 5 человек находилась на борту. Судно начальника порта стояло возле вельбота, и на его борту уже ждали 2 полицейских. У каждого из них было 12-зарядное помповое ружье Мосберга, стандартное вооружение патрульных машин отделения полиции Скарборо. Еще 2 полицейских на вельботе держали автоматы М-16С. Ветер надувал парусом их синие ветровки. Любопытствующие рыбаки смотрели на все это с причала. Оба, Рамос и МакАртур, надели непромокаемые куртки. Я проследовал за ними в лодку. МакАртур уже спускался в вельбот, когда вдруг заметил меня. «Какого черта? Вы что, собираетесь ехать с нами?» «Да бросьте, Олес!» — принялся конючить я. «Не оставляйте меня! Я не буду путаться под ногами! Мерсье был моим клиентом. Я не хочу ждать здесь, как нетерпеливый папочка, если с ним что-то случилось. Вы не можете запретить мне поехать туда? Я, в конце концов, могу подкупить рыбака, чтобы он подбросил меня в то место, и уж тогда точно встану у вас на пути. И даже хуже того, я могу просто исчезнуть, и вы лишитесь главного свидетеля». Вас сразу разжалуют в регулировщики. МакАртур бросил взгляд на других людей, находящихся в лодке. Капитан Тед Адамс пожал плечами. «Ладно, полезайте в эту чертову лодку!» — прошипел МакАртур. «И только попробуйте шевельнуться, я тут же скормлю вас лобстером!» Я спустился вслед за ним по трапу. За мной следовал Рамос. Здесь больше не было ветровок, поэтому я потуже завернулся в пиджак и уселся на пластиковую лавку, засунув руки в карманы и втянув шею в плечи. Вельбот отчалил от берега. «Дайте мне вашу руку!» — сказал МакАртур. Я вытащил свою правую руку, и он защелкнул на ней наручники, а затем пристегнул меня к трубе у борта. «И что будет, если мы утонем?» — спросил я. «В таком случае ваше тело не уплывет в сторону». Лодка пробиралась сквозь темные серые волны залива Сако. Белый пенный след оставался позади. МакАртур стоял около навеса над капитанским мостиком и смотрел на удалявшийся Скарборо. Линия горизонта весело раскачивалась в такт движению лодки. В моторном отделении Адамс отдавал кому-то распоряжение по радио. «Все еще двигается», — сказал он МакАртуру. «Всего в 2 милях от нас. Направляется к берегу». Я посмотрел за спины сидящих полицейских, перевел взгляд на команду на мостике и представил себе, что я вижу в разрыве облаков над головой тонкий силуэт мачты на яхте. Что-то царапнуло меня внутри, как последнее движение котенка, утопленного в мешке. Нос лодки зарылся в волну, и потоки воды на мгновение захлестнули палубу, окатив меня с головы до ног. Чайки проносились низко над водой, перекрикивая шум мотора. Я трясся от холода на пронизывающем ветру. «Вот она!» — сказал Адамс. Он указал пальцем на зеленую точку на стекле радара, и в то же время едва заметная игла мачты появилась, как темная точка на горизонте. Рядом со мной Рамос проверил свой Глок-40. Медленно стали вырисовываться контуры яхты. Белый корпус с длинной мачтой, дрейфующий по волнам. Небольшая лодка ловца лобстеров из Портленда, которая первой заметила яхту, следовала за ней на некотором расстоянии. С севера раздалась сирена приближающейся Марины-1. Марина-4 повернула к югу и обошла вокруг яхты, чтобы оказаться с восточной стороны. Линии корабля были отчетливо видны в лучах заходящего солнца. Пока вельбот обходил яхту, мы видели столько крови на палубе, что даже соленая вода была не в состоянии смыть ее полностью. Деревянная обшивка была во многих местах повреждена, и это выглядело как пулевые отверстия. Ближе к носу корабля, там, где языки пламени касались палубы, был виден черный след ожога. На мачте, частично закрепленное свернутым парусом, раскачивалось тело, распятое, как на кресте, на поперечной балке реи. Оно было почти полностью обнажено, не считая белых боксерских трусов, которые теперь были в красных и черных разводах. Ноги неестественно белые, лодыжки связаны вместе. Вторая веревка обхватывала их и тоже была привязана к мачте, а затем к перилам у борта. Тело выжгли огнем от живота до головы. Сгорели почти все волосы на голове. Вместо глаз остались темные дыры, а зубы застыли стиснутыми от боли. И все же я понимал, что я рассматриваю останки Джека Мерсье. Наша лодка причалила к яхте, и поскольку никакого ответа оттуда не последовало, один из матросов взобрался на палубу Элизы Мэй и остановил мотор. Рамос и МакАртур присоединились к нему, надев предварительно защитные перчатки, и взошли, качаясь на борт. «Господа детективы!» — окликнул их с мостика матрос. Они направились к нему, стараясь ничего не касаться руками. Яхта мерно покачивалась на волнах. Матрос указал на место, где длинный темный кровавый след тянулся по ступенькам вниз. Кого-то здесь протащили, мертвого или умирающего, вниз, в каюты. МакАртур встал на колени и пристально стал изучать следы. Кончик длинной светлой пряди волос выступал из крови. Он порылся у себя в кармане и выудил оттуда маленький пакетик для вещественных доказательств, затем аккуратно поднял волосы и уложил их в пакет. «Оставайтесь здесь!» — велел он матросу, когда Рамос подошел к ним. На обеих лодках полицейские взяли оружие на изготовку. Трое из них направились вниз, туда, где находились каюты. Затем МакАртур принял на себя команду стараясь очень осторожно наступать на те места, которые не были выпачканы кровью, и спустился вниз. Вот что они увидели. Под лестницей располагался небольшой проход, ведущий прямо и направо, и небольшой закуток слева. Передняя часть прохода была пуста, в ней стоял острый запах химикатов. Занавеска душа была откинута, открывая взору чистую белую кабинку. Задняя часть прохода оказалась пуста. Пол коридора застилал ковер, который хлюпал под ногами при каждом шаге. Кровь, просочившись сквозь его волокна, теперь пузырилась на поверхности. Полицейские прошли мимо камбуза и второй пары дверей, расположенных друг напротив друга, которые вели в небольшие спальные каюты, в каждой из которых располагались двухместная кровать и шкафчик, настолько маленький, что там могли поместиться рядом только две пары обуви. Дверь, ведущая в главный салон, была заперта, и из нее не доносилось ни звука. Рамос взглянул на Олиса и пожал плечами. Олис вернулся в одну из кают, держа пистолет наготове. Рамос прошел во вторую и громко сказал: «Полиция! Если здесь есть кто-нибудь, выходите! Руки вверх!» Ответа не последовало. Олис вышел обратно в коридор, взялся за ручку двери и, прижавшись спиной к стене, медленно открыл ее. Стены, потолок, пол — все было залито кровью. Она капала с лампы и забрызгала картины, висящие между иллюминаторами. Взором вошедших предстали три обнаженных тела, подвешенных вниз головой к потолку. Два женских и одно мужское. У одной женщины были пепельные волосы, которые почти касались пола. Волосы другой — темные и короткие. Мужчина был лысым, если не считать тонкого венца седых волос, пропитанного его кровью. Горло каждого было перерезано, а у блондинки обнаружились колотые раны живота и ноги. Это ее кровь была на ковре. Дебора Мерсье пыталась убежать или вмешаться, когда они захватили ее мужа. Запах крови стоял в этом небольшом замкнутом пространстве. Тела раскачивались и ударялись друг от друга в такт движению яхты. Они были убиты, стоя лицом к двери, и фонтаны крови из их артерий залили только три угла гостиной. За их спинами тоже была кровь, но она образовывала какой-то узор или надпись, угадываемую за раскачивающимися телами. МакАртур подошел ближе и остановил движение тела Деборы Мерсье. Оно отклонилось влево, и раскачивание всех тел прекратилось. Теперь ему и всем было хорошо видно то, что было написано за их спинами, потемневшей кровью на стене. Это было одно слово. Грешники. Глава 23. «Кому это повредит?» Слова Джека Мерсье, произнесенные в день, когда он впервые обратился ко мне с просьбой заняться расследованием смерти Грейс, зазвучали в моем мозгу, когда я узнал о том, что было найдено в главном салоне яхты Элиза Мэй. Они эхом отдались во мне, когда я увидел снимки яхты в газетах на следующий день рядом с небольшими фотографиями Джека и Деборы Мерсье, Уоррена Обера и его жены Элеоноры. «Кому это повредит?» Я вспомнил, как промокший и дрожащий сидел на борту «Марины-4», пока шли приготовления к буксировке Элиза Мэй в порт. Я находился там около 2 часов. Очертания раскачивающегося тела Джека Мерсье постепенно исчезали и становились неразличимы в наступивших сумерках. МакАртур единственный разговаривал со мной. Он рассказал мне о найденных телах и слове, написанном кровью на стене за ними. «Грешники». «Рустукские баптисты», — обронил я. МакАртур состроил недовольную гримасу. «Слишком рано для подражателей, вам не кажется?» «Это дело рук не подражателей», — ответил я. «Это те же самые люди». МакАртур тяжело опустился на скамейку возле меня. Морская вода плескалась вокруг его черных кожаных ботинок. «Баптисты умерли почти 40 лет назад», — начал он. «Даже если тот, кто убил их, все еще жив, зачем ему или им начинать все сначала именно сейчас?» Я слишком устал, чтобы сразу начинать замалчивать факты. Слишком устал. «Да они не прекращали убивать», — объяснил я ему. «Они всегда делали это. Тихо и неприметно». Мерсье очень близко подошел к ним, пытаясь оказать давление на братство через судебные органы и налоговую службу. Он хотел вывести их из игры, и ему это удалось. Они ответили тем, что убили его и всех тех, кто поддерживал его. Джоси Эпштейна в Нью-Йорке, Эллисон Бек в Миннеаполисе, Уоррена Обера и даже Грейс Пелтье. Теперь их взаимные счеты практически сведены. Слово на стене говорит об этом. Дальний отголосок массового убийства, с которого они начали, и которое только недавно всплыло на свет. Осталось сыграть только последний финальный акт — разыскать исчезнувший апокалипсис. Как только они им завладеют, они исчезнут и вновь будут действовать из подполья, которое находится в какой-то спокойной темной норе нашего благословенного мира. «Кто они?» — спросил МакАртур. «Фолкнеры», — ответил я. «Фолкнеры и есть братство». МакАртур покачал головой. «Если это так, парень, ты в полной заднице. У тебя большие проблемы». Звук мотора «Марина-1», приближавшийся к нам, прервал мои размышления. «Они плывут назад, за патологоанатомами из местного полицейского управления, чтобы констатировать смерть жертв прямо на месте преступления», — пояснил МакАртур, расстегивая наручники на моей руке. «Вы поедете назад с ними. Кто-нибудь подвезет вас в участок. Я прибуду примерно через час, и мы продолжим нашу беседу с того места, где остановились». Он наблюдал за мной, когда я осторожно спускался с вельбота в маленькую лодку. Она оттолкнулась от борта и направилась к берегу, оставив позади Элизу Мэй. Солнце садилось, и волны были словно охвачены огнем. Тело Джека Мерсье казалось темным на фоне багрового неба, как черный флаг, поднятый на небосклоне. Я сидел в приемной полицейского управления Скарбора и через прозрачное стекло наблюдал за работой диспетчеров. Моя одежда была мокрая насквозь, и мне казалось, что я уже никогда не смогу согреться. Поймав себя на том, что вновь и вновь перечитываю предупреждения об эпидемии бешенства у собак и объявления, которые появлялись на дисплее и были развешаны на стендах, я понял, что теряю контроль над собой, и вот-вот свалюсь с высокой температурой. Голова раскалывалась, и казалось, что кожу головы пронзают множество уколов, особенно в том месте, где наложили швы. Спустя какое-то время меня отвели в комнату для допросов. Начальство только что вышло после совещания, где МакАртура распекали за то, что он позволил мне подняться на борт вельбота «Марина-4». Я пытался немного согреться, стуча зубами о чашку кофе под неусыпным надзором патрульного офицера, который хотел быть уверен, что я не попытаюсь украсть один из собачьих трофеев, выставленных в витрине, когда МакАртур присоединился ко мне в сопровождении капитана Бобби Меллия. Это был один из двух капитанов управлений, которые находились в непосредственном подчинении у шефа Байрона Фишера. МакАртур нес диктофон. Дверь за ними закрылась. Они уселись напротив меня и попросили рассказать все с самого начала еще раз. Затем появились Норман Бун и Элис Говард. И я снова все рассказал. И еще раз. И еще. Я устал. Промерз и очень хотел есть. Каждый раз, когда я рассказывал им о том, что мне известно, становилось все труднее и труднее держать в памяти, что именно я изъял из рассказа, а вопросы становились все более и более въедливыми. Но я не мог рассказать им о Марсе Беккер, потому что если у братства действительно были связи в полиции, то любое упоминание о ней в полицейских органах означало смертный приговор для нее. Они угрожали тем, что обвинят меня как соучастника в убийстве Мерсье, в дополнение к сокрытию улик, чинению препятствий следствию и всему, что допускалось по закону. Я безропотно позволил волнам их гнева обрушиться на меня. Двух тел не хватало на яхте. Этого порнозвезды и Квентина Харальда. Оба они отправлялись на Элизе Мэй, чтобы обеспечивать безопасность Оберов и Мерсье. Полицейские из Скарбора подозревали, что они были убиты первыми же выстрелами. Джек Мерсье безуспешно пытался подать сигнальную ракету, но вместо этого сжег на себе одежду. В каюте, там, где были обнаружены тела, нашли револьвер, но из него не было сделано ни одного выстрела. Обоймы оказались раскиданы по полу в том месте, где кто-то делал последнюю безнадежную попытку его зарядить. «Кому это повредит?» «Я хотел только одного — уйти отсюда. Я хотел поговорить с бэкерами, заставить их, если понадобится, под дулом пистолета сказать мне, где скрывается их дочь. Я хотел узнать, до чего докопалась Грейс Пелтье. Я хотел спать. Но больше всего я хотел отыскать мистера Пада, немую, и старика, который желал получить кожу Рэйчел, преподобного Фолкнера. Его жена находилась среди тех, кто погиб на озере Святого Фройда, но его там не было, как не было и двоих его детей. Мальчика и девочки, как я помнил. Сколько же им должно быть сейчас? Между 50 и 60? Мисс Торренс была слишком молода, как и Луц. Если только не найдется еще кто-то надежно спрятанный, в чем я лично сильно сомневался, то остаются только Пат и Немая. Это они, Леонард и Мюриэл Фолкнер, отправляющие людей на тот свет, когда это понадобится, по приказу своего папочки. В этот вечер меня отпустили после 11. Подбросили до машины. Но их угрозы все еще звучали в ушах. Когда я вернулся, Энджел и Луис были вместе с Рэйчел. Они пили пиво и смотрели телевизор с почти выключенным звуком. Все трое оставили меня в покое, пока я раздевался, принимал душ, переодевался. Новенький мобильник лежал на кухонном столе. Сим-карта, извлеченная из обломков старого телефона, была установлена в новый. Я достал из холодильника бутылку Pit Wicked Ale и открыл ее. Запах хмели и тонкий аромат фруктов ударил в нос. Я поднес бутылку к губам и сделал один большой глоток. Мой первый глоток алкоголя за прошедшие 2 года. Затем задержал его во рту столько, сколько мог. Когда, наконец, я глотнул, пиво уже стало теплым. Я вылил остатки в стакан, выпил половину, затем уселся и стал разглядывать, сколько там осталось в стакане. А через какое-то время выплеснул все в раковину. Это, конечно, не было моментом истины. Скорее, жестом доброй воли. Я не хотел напиться. Даже сейчас. Я мог выпить, а мог и отказаться. И я выбрал отказ. Эми была права. Это было всего лишь средством заполнить пустоту. И я нашел другой способ сделать это. Но сегодня никакой напиток не мог сделать так, чтобы дела пошли лучше. Меня снова начала бить дрожь. Несмотря на горячий душ и теплую одежду, никак не удавалось согреться. Я чувствовал вкус соли у себя на губах, запах моря в волосах, и мне все казалось, что я опять нахожусь в заливе, где Элиза Мэй медленно проплывает мимо меня, и тело Джека Мерсье мерно качается на фоне неба. Я выбросил бутылку в ведро и поднял глаза. Рэйчел стояла, подпирая косяк двери. «Ты ее не допил?» — мягко сказала она. Я покачал головой. Мгновение или два я был не в состоянии говорить. Казалось, внутри меня что-то разрывается, как будто на сердце опустился тяжелый камень, и все мои внутренности готовы взорваться. Страх из глубины души начал распространяться по всему моему телу, от кончиков пальцев растекался выше, до затылка и кончиков ушей. Волна за волной он накатывал на меня, так что мне пришлось вцепиться в мойку, чтобы не упасть. Я крепко зажмурил глаза и увидел. Труп молодой женщины, извлеченный из бочки с бензином из канала в Луизиане. Зубы сжаты в агонии, тело завернуто в коконы жировых тканей. Странник считал ее своей черновой работой и выбросил на помойку, не отказав себе в удовольствии выколоть бедняжке глаза и замучить ее. Вот маленький умерший мальчик, бегающий по моему дому в полночь и зовущий меня поиграть. А вот Джек Мерсье, сжигаемый неумолимым пламенем, в то время как его жену, истекающую кровью, волокут вниз, в каюты. Кровь и вода, смешивающиеся на бледной отрубленной голове Микки Шайна. Мой дедушка, память о котором постепенно тает. Отец, сидящий за обеденным столом и приглаживающий огромной пятернёй мои вихры. Сьюзан, и Дженни у нее на коленях, на стуле в кухне. Потерянные для меня. И все же не совсем потерянные. Ушедшие и оставшиеся навечно со мной. Страх накрыл меня волной громких голосов. И когда она спала, мне показалось, что я различаю голоса, зовущие меня снова и снова, пока они, наконец, не слились в мощный хор. Мое тело содрогнулось, рот непроизвольно разжался, и я услышал сам себя. «Я не виноват», — шептал я. Брови Рэйчел поползли вверх. «Не понимаю». «Это была не моя вина», — повторил я раздельно. Она обняла меня, пока я выплевывал каждое слово. Я облизал верхнюю губу и вновь почувствовал вкус соли и пива. Моя голова раскачивалась в такт биению сердца, и казалось, что я сейчас сгорю заживо. Прошлое и настоящее переплелись между собой и спутались, как змеи в клубке. Новые смерти и старые. Старые грехи и новые. Ужас при воспоминании о них раскалял до бела мой мозг и тело, даже когда я говорил. «Ничего подобного», — сказал я. Мои глаза не различали очертания предметов. Затем я ощутил, как новая волна соленой воды захлестывает мои щеки и губы. Я не смог спасти их. Если бы я был с ними, я бы тоже умер. Я сделал все, что мог. Я все еще стараюсь сделать все возможное, но я не смог их спасти. Я даже не знал, о ком говорю. Наверное, обо всех сразу. О мужчине на мачте, Грейсе и Кёртисе Пелтье, женщине с ребенком, которые год назад лежали на полу дешевой квартиры, другой женщине и другом ребенке на кухне нашего дома в Бруклине за год до этого, о своих отце, матери, дедушке, о маленьком мальчике с дырой от пули вместо глаза. Обо всех сразу. Я слышал, как они зовут меня по имени из тех мест, где пребывают ныне, и голоса эхом отражаются от стен, нор и ям, пещеры провалов, болот и скважин нашего благословенного мира, и он сотрясается от этих звуков. «Я пытался», — прошептал я, — «но я не смог спасти всех их». Ее руки обняли меня, и мир призраков исчез, дожидаясь часа, чтобы напомнить о себе моему воображению. Глава 24. В эту ночь я спал странным, беспокойным сном в объятиях Рэйчел, вырываясь и отбиваясь от невидимых сил. Энджел и Луис находились в смежной комнате. Все двери были заперты на замки и задвижки, так что мы некоторое время могли чувствовать себя в безопасности, но она не могла уснуть рядом со мной в эту ночь. Мне снилось, что я тону в темных водах, где Джек Мерсье поджидает меня. Его лицо, объятое пламенем, проступает сквозь волны. Кёртис Пелтье рядом с ним, черная кровь стекает с его рук в глубину. Когда я пытался вынырнуть, они тянули меня назад, руки мертвецов цеплялись за мои ноги. Кровь в моей голове пульсировала, и легкие разрывались, давление все нарастало, и я был вынужден кричать, и соленая вода заполняла мой рот и нос. Потом я просыпался снова и снова, и находил ее рядом с собой. Она успокаивающе что-то шептала, гладила меня по лицу и волосам. И вот, наконец, ночь закончилась. Утром мы быстро позавтракали и разделились. Мы с Луисом и Рэйчел направились в Бар-Харбор для последней встречи с Беккерами. Энджел вызвался чинить телефон в доме и останется здесь, чтобы у нас была возможность для маневра, если понадобится. Когда я проверил сообщение на своем мобильном, там оказалось только одно — от Элли Уин, которая просила меня перезвонить. «Вы велели связаться с вами, если кто-нибудь начнет наводить справки о Грейс», — сказала она, когда я дозвонился. «Это случилось». «Кто это был?» «Полицейский. Он пришел к нам в ресторан вчера. Представился следователем. Я видела его бляху». «Вы запомнили его фамилию?» «Луц». Он сказал, что занимается расследованием смерти Грейс. Хотел узнать, когда я видел ее в последний раз. «Что вы ему сказали?» «То же, что и вам. Больше ничего». Что вы о нем думаете?» Она на мгновение задумалась. «Он напугал меня. Я не пошла домой прошлой ночью, осталась у подруги». «Вы видели его еще раз со вчерашнего дня?» «Нет, я думаю, он поверил мне». «Он сказал, откуда узнал о вас?» «От преподавателя Грейс. Я говорила с ней прошлой ночью. Она сказала, что сообщила Луцу имена двух подруг Грейс, мое и Марси Беккер». Было только 9 утра, и мы почти добрались до Агасты, когда зазвонил мобильник. Я не знал этого номера. «Мистер Паркер?» — спросил женский голос. «Это Франсин Беккер, мать Марси». Я одними губами произнес, повернувшись к Рэйчел. «Миссис Беккер». «Вы все еще ищете Марси, не так ли?» В ее голосе слышались покорность и страх. «Люди, которые убили Грейс Пелтье, очень близко подобрались к вашей дочери, миссис Беккер», — сказал я. «Они убили отца Грейс, они убили человека по имени Джек Мерсье вместе с его женой, и они собираются убить Марси, когда найдут ее». На другом конце провода я услышал, как она заплакала. «Мне стыдно за то, что произошло, когда вы были у нас в последний раз. Мы боялись за Марси и за себя. Она наше единственное дитя, мистер Паркер. Мы не можем допустить, чтобы с ней что-то случилось». «Где ваша дочь, миссис Беккер?» Но она собиралась сказать мне об этом, когда сама сочтет нужным, в своей обычной манере. «К нам приходил полицейский сегодня утром, только что. Он представился как следователь. Он говорил, что ей грозит серьезная опасность, и хотел защитить ее». Она замолчала. «Мы с мужем рассказали ему, где она скрывается. Мы законопослушные граждане, мистер Паркер. Марси предупреждала нас о том, чтобы мы ничего не рассказывали полиции, но он был так добр и так беспокоился о ней. У нас не было оснований не доверять ему, и у нас нет возможности предупредить Марси. В том доме нет телефона». «В каком доме?» «У нас есть дом в заливе Буд-Бэй. Это всего лишь маленький садовый домик. Мы обычно сдавали его на лето, но в последние несколько лет не делали этого». «Скажите мне точно, где он находится». Рэйчел передала мне ручку и блокнот, я начертил схему проезда и прочел все, что записал миссис Беккер еще раз. «Пожалуйста, мистер Паркер, сделайте так, чтобы с ней ничего не случилось». Я постарался успокоить ее. «Сделаю все возможное, миссис Беккер. И еще один вопрос. Как звали детектива, который говорил с вами о Марсе?» «Луц», — ответила она. «Детектив Джон Луц». Я посигналил, что сворачиваю направо, и резко вывернул руль. Лексус Луиса появился в зеркале заднего вида через считанные секунды. Я вышел из машины и побежал к нему. «Планы изменились», — сказал я. «Ну и куда же мы направляемся?» — спросил он. «Заберем Марси Беккер. Мы узнали, где она». Луис, по-видимому, прочел что-то на моем лице. «И позволь мне угадать», — предположил он. «Мы не единственные, кто знает, где она находится». «Совершенно верно». «Все как всегда, не правда ли?» Бухта Буд-Бэй была не очень приятным местом лет 30 назад, когда поселение на ее берегу больше напоминало рыбацкую деревню. В то время весь поселок благоухал навозом, потому что Буд-Бэй был центром продажи и вывоза морем органических удобрений. Если углубиться в историю, это место считали достаточно привлекательным первые поселенцы на побережье штата Мэн, которые обустроились здесь в 1622 году. Конечно, Буд-Бэй было одним из самых убогих поселков на восточном побережье, но надо же с чего-то начинать. Теперь, в летний сезон, бухта заполняется толпой туристов и рыбаков-любителей, а прибрежная полоса разрушается из-за бесконтрольного коммерческого использования. Поселок, конечно, далеко ушел от своего давнего предшественника, но, на взгляд убежденного пессимиста, он вступил на путь, ведущий к полному запустению. Мы проехали по 27-й дороге на юго-восток из Агасты и прибыли в Буд-Бэй через час. Проехали всю Мидл-стрит до начала Бартерс-Айленд-Роуд. Меня так и подмывало попросить Рэйчел остаться в Буд-Бэй. Но даже принимая во внимание, что не стоит лезть в пасть акулы за собственным носком, я знал, что она сможет подбодрить и утешить Марси Беккер. Наконец мы добрались до небольшой ухабистой частной дороги в три полосы, которая поднималась круто вверх лесопилки, стоявшей на небольшом холме, с полуразвалившимся порогом и деревянными плашками, набитыми под углом, которые служили лестницей. На первый взгляд казалось, что в домике может быть 2-3 комнаты. Деревья, окружавшие его с южной и западной сторон, оставляли широкий просвет, чтобы можно было видеть всю дорогу, ведущую наверх к домику. Поблизости не было видно машин, но у окна, слева от входной двери, мы увидели горный велосипед. «Ты не хочешь оставить машины здесь?» — спросил Луис, когда мы остановились у дороги. «Если мы проедем еще немного, нас сразу заметят из дома». «Угу», — ответил я, — «я хочу остановиться здесь и уехать до того, как появится Луц». «Предположительно, его здесь пока нет». «Ну да. Или ты думаешь, что он въехал наверх на своем горном велосипеде?» «Может быть, он уже побывал здесь и уехал». Я не ответил. Не хотелось задумываться о такой возможности. Луис пожал плечами. «Нам бы лучше не появляться там с пустыми руками». Он вышел из машины и направился к багажнику. Я еще раз бросил взгляд на дом, затем на Рэйчел и пожал плечами. Не похоже было, что в доме что-то происходит. Я перестал смотреть в ту сторону и присоединился к Луису. Рэйчел последовала за мной. Луис поднял крышку багажника, в котором лежало запасное колесо. Он повернул винт, удерживавший запаску, затем вынул ее и подал мне, освобождая багажник. И только после того, как он нажал еще на пару каких-то кнопочек, я сообразил, что багажник выглядит довольно мелким. Причина выяснилась сразу же, когда дно багажника поднялось вверх, открывая небольшой склад оружия, размещенного в специальном отделении. «Я даже не спрашиваю, есть ли у тебя разрешение на ношение всего этого», — заметил я. «Верно, черт возьми. У них в списке разрешенного даже нет того, что здесь есть». Я увидел один мини-автомат «Калико», который особенно любил Луис, с двумя 50-зарядными магазинами на каждой стороне. Здесь был и 9-миллиметровый «Глок», и снайперская винтовка «Маузер SP-66», и полуавтомат BXP производства ЮАР, снабженный глушителем и подствольным гранатометом, который казался мне анахронизмом. «Знаешь ли, достаточно один раз сильно подпрыгнуть на дороге, и ты станешь единственным покойником, в честь которого будет назван кратер, образовавшийся на этом месте», — заметил я. «Ты что, не боишься патрулей?» Управление автомобилем без водительского удостоверения уже считается нарушением закона. «Не, раздобудь мне шоферское удостоверение и черную фуражку. Если меня спросят, то я везу это для веса». Он наклонился и вытащил пистолет из тайника в багажнике. Затем передал его мне. Вернул на место панель, закрывающую тайник и колесо. Я никогда не видел подобного оружия. Оно было примерно тех же размеров, что и распиленный на две части пистолет. Двойное дуло с оптическим прицелом снизу подпиралось еще одним, более широким, которое служило одновременно ручкой. Оно было удивительно легким по весу и легко скользнуло в мою кобуру. «Впечатляет», — сказал я. «А это что?» «Неостет, ЮАР. 13-витковая стабилизирующая пружина и такая небольшая отдача, что из него можно палить одной рукой». «Это что же, ружье?» «Нет, это ружье с большой буквы. Вещь». Я в отчаянии покачал головой и вернул ему ружье обратно. Рэйчел стояла рядом с нами, опершись о машину и плотно сжав губы. Рэйчел не любит оружие. У нее есть на то свои причины. «Окей», — кивнул я. «Пошли». Луис грустно покачал головой, залезая в машину и запихивая неостет под приборную доску. «Не могу поверить, что тебе не понравилось мое оружие», — заметил он. «У богатых свои причуды», — ответил я. Мы быстро направились по дорожке к дому, шурша гравием у входа. Я выскочил из машины первым, Луис — вторым. Еще когда он выходил из машины, я услышал, как стукнула дверь черного хода. Мы одновременно побежали. Луис налево, я направо. Пока я бежал вниз к деревьям, чтобы укрыться за ними, из дома появилась девушка с рюкзаком на плечах. Она была крупной и несколько медлительной. Я догнал ее еще до того, как она пробежала половину пути. Рядом с нами, в кустах, я увидел очертания мотоцикла, накрытого брезентом. Когда я нагнал ее, и она находилась на расстоянии вытянутой руки, девушка резко обернулась, держа рюкзак за лямки в руке, и шарахнула меня им сбоку по голове. Я споткнулся, в ушах зазвенело, но я все же подставил ей подножку и схватил ее, когда она попыталась сбежать. Она тяжело приземлилась, и рюкзак отлетел в сторону. Я навалился на нее еще до того, как она сделала попытку подняться. За своей спиной я услышал, как Луис замедляет шаги, и затем его тень упала на нас. «Черт возьми!» — ляпнул я с досады. «Ты чуть не снесла мне голову!» Марси Беккер свирепо и молча вырывалась из моего захвата. Ей было ближе к 30. Простые черты лица, туповатое выражение, каштановые волосы. Ее плечи, широкие и мужеподобные, выдавали в ней пловчиху или атлетку. Поймав ее взгляд, я испытал чувство вины за то, что так напугал девушку. «Успокойся, Марси», — сказал я. «Мы здесь, чтобы помочь тебе». Я отпустил ее и позволил ей подняться. Она немедленно попыталась убежать. Пришлось обхватить ее руками, завести руку за спину и развернуть так, что теперь она оказалась стоящей лицом к Луису. «Меня зовут Чарли Паркер. Я частный детектив. Меня нанял Кёртис Пелтье, чтобы я выяснил, что произошло с Грейс, и я думаю, что тебе это известно». «Я ничего не знаю», — произнесла она свистящим шепотом. Ее левая пятка метнулась назад, и я чуть было не получил серьезный синяк на ноге. Она была крупной, сильной молодой женщиной, и удерживать ее оказалось довольно тяжелым занятием. Луис стоял в сторонке, наблюдая за мной, слегка приподняв бровь, и явно испытывал большое удовольствие. Я догадался, что не стоит ждать помощи с этой стороны. Я снова развернул девушку так, чтобы она могла видеть меня, затем сильно встряхнул ее. «Марси», — сказал я, — «у нас нет времени на это». «А пошел ты!» — выплюнула она. Она была рассержена и испугана, и не без причин. Я почувствовал, что сзади появилась Рэйчел, и Марси перевела взгляд на нее. «Марси, сюда направляется один человек, полицейский, и вовсе не для того, чтобы защитить тебя», — быстро сказала Рэйчел. «Он узнал, где ты скрываешься от твоих родителей. Он думает, что ты видела, как умерла Грейс Пелтье. Мы тоже так думаем. Сейчас мы готовы помочь тебе, но только если ты сама позволишь». Мисс Беккер прекратила сопротивление и попыталась по глазам прочесть, правду ли говорит Рэйчел. Видимо, она что-то поняла, потому что выражение лица смягчилось, брови перестали хмуриться, и огонь бешенства в глазах погас. «Грейс убил полицейский», — просто сказала она. Я обернулся к Луису. «Отгони машину куда-нибудь, чтобы ей их было видно». Он кивнул и побежал назад по холму. Через пару секунд Лексус въехал во двор позади нас и остановился, скрытый со стороны дороги домом. Мустанг вскоре присоединился к нему. «Думаю, что фамилия человека, который убил Грейс, была Луц», — сказал я Марси. «Он один из тех, кто направляется сюда. Ты разрешишь нам помочь тебе?» Она молча кивнула. Я поднял ее рюкзак и передал его ей. Когда она протянула руку, я прижал его к себе. «Только чур не бить, договорились!» Она издала испуганный смешок и сказала, соглашаясь. «Не бить». Мы направились вверх по холму к дому. «Ему нужна не только я», — спокойно заметила она. «А что еще ему нужно, Марси?» Она глотнула, и страх снова заплескался в ее глазах. Девушка вскинула рюкзак на спину и ответила. «Ему нужна книга». Пока Марси Беккер собирала все свои вещи, одежду, косметику, которую бросила в доме, пытаясь сбежать от нас, она рассказала о последних часах жизни Грейс Пелтье, хотя и не позволила нам заглянуть в рюкзак. Видимо, еще не вполне доверяла нам. «Грейс вернулась от парагона как-то очень поспешно», — рассказывала она нам. «Она сразу же побежала прямиком к машине, запрыгнула в нее и завела мотор. Она была в ярости, я никогда не видел ее такой. Грейс всю дорогу только ругалась, обзывая его лжецом. В эту ночь она оставила меня в мотеле в Уотервилле и не возвращалась очень долго, до 2 или 3 часов утра. Она не стала объяснять мне, где была, но рано утром на следующий день мы поехали на север. Она снова бросила меня в Мачиасе, велела запереться и никого не впускать. Я не видел ее 2 дня, все время сидела в своей комнате, пила пиво и смотрела телевизор. Во вторую ночь, около 2 часов, я услышала, что кто-то колотит кулаком в дверь. Это была Грейс, мокрая насквозь, с мокрыми и спутанными волосами. Она была такой бледной, как будто увидела что-то, что испугало ее до потери сознания. Она сказала мне, что мы должны немедленно уехать. Я надела что-то на себя, сгребла рюкзак, мы сели в машину и поехали. На заднем сиденье лежало что-то, завернутое в пластиковый пакет. Это выглядело как брикеты из темного дерева. «Что это?» — спросила я ее. «Тебе лучше не знать». Вот все, что она мне ответила. «Ладно, тогда куда мы едем?» «Встретиться с моим отцом». Марси умолкла и посмотрела на меня и Луиса, следившего за дорогой внизу. «Нам лучше побыстрее убраться», — предупредил он. Я знал, что Луц уже в пути, но теперь, когда Марси Беккер заговорила, я хотел, чтобы она рассказала все до конца. «Она говорила еще что-нибудь, Марси?» «Она была на грани истерики. Сказала только, он жив, и что-то еще о тех, которые привезли его в город, потому что он заболел. Она видела, как он упал на дороге. Это все, что она успела сказать. Она сказала мне, что будет лучше, если я больше не узнаю ничего. Мы ехали уже около часа. Я прикорнула на заднем сиденье, когда Грейс разбудила меня. Едва проснувшись, я поняла, что мы в беде. Она все время смотрела в зеркало заднего вида. Нас преследовали копы с включенной мигалкой. Грейс нажала на газ и прибавила скорость, пока мы не оторвались и не потеряли их из виду. Потом она прижалась к обочине и велела мне вылезать. Я попыталась заставить ее объяснить мне, зачем, но она не стала. Она только бросила мне мою сумку, пакет с ее диссертацией и сверток, и велела приглядывать за всем этим до тех пор, пока она сама со мной не свяжется. Затем появилась полицейская машина. Я открыла дверцу и бросилась в кусты, чтобы спрятаться. Я догадалась о чем-то, потому как действовала Грейс. Мне передалось ее настроение, и мной овладел такой ужас, которого я не должна была бы испытывать, потому что у меня не было для этого никаких оснований. Я думала, что же такого мы совершили? Что она натворила? И в конце концов, эти ребята были полицейскими, правда? Даже если Грейс украла что-то, у нее могли бы быть какие-то проблемы, но ничего способного породить такой дикий животный ужас. Как бы там ни было, я видела, как она пытается завести машину, но полицейский подошел к дверце и велел ей заглушить мотор. Он был примерно вашего роста и комплекции, курил сигарету. На нем были перчатки, даже несмотря на то, что он курил. Я слышала, как он разговаривает с ней, спрашивая, что она делала и где была. Он не дал ей выйти из машины, а продолжал нависать над ней. Я слышала, как он спрашивал ее, где эта вещь, снова и снова, а Грейс отвечала ему, что не знает, о чем он говорит. Он вынул ее ключи из зажигания, затем позвонил по сотовому. Кажется, прошло около 15-20 минут перед тем, как появился второй. Он был очень высокий, с усами. Марси расплакалась. Я должна была попытаться помочь ей, потому что поняла, что должно произойти раньше, чем он вытащил свой пистолет. Я просто знала, чувствовала, как он думает об этом. Я увидела, как он влез в машину и была готова закричать. Наверное, он пытался изнасиловать ее, но я не могла ничего сделать. Так была напугана. Я слышала, как кричит Грейс, и как он бьет ее по голове, чтобы она замолчала. После этого он обыскал багажник и всю машину, затем начал обыскивать кусты у дороги. Я забралась глубже, и один раз мне показалось, что он меня услышал, потому что он остановился и прислушался перед тем, как вернуться к своим занятиям. Когда он не нашел то, что искал, он ударил кулаком по корпусу машины и выругался. Она судорожно вздохнула, всхлипнула и продолжала. Затем он перешел к водительскому месту с пистолетом в руке. Он снова закричал на Грейс, толкая ее голову пистолетом. Она подняла голову, чтобы остановить его. Они боролись. Пистолет выстрелил, и окно стало красным. Другой полицейский стал кричать на Высокого, спрашивая его, что он надел и что они теперь будут делать. Но тот только велел ему успокоиться. После этого он наклонился и сделал что-то за головой Грейс. Когда я увидела его снова, у него в руках была прядь ее волос, и он осматривал деревья вокруг, как будто догадался, что я прячусь где-то неподалеку. Я поползла на животе прочь. Я могла видеть Грейс сквозь лобовое стекло, мистер Паркер. Ее голова свесилась на одну сторону, и кровь была на всем внутри машины. Она была моей подругой, но я оставила ее умирать. Марси больше не могла говорить. Горе и раскаяние душили ее. Рэйчел коснулась ее руки. «Ты ничего не могла сделать», — мягко сказала она, и в ее голосе я услышал отголосок своих собственных слов, произнесенных прошлым вечером. «Ничего. Этот человек, Луц, убил бы вас обеих, и никто бы не узнал, что случилось. Но ты ведь никому не рассказывала, что видела». Она помотала головой. «Я собиралась, пока не увидела книгу. Потом мне было слишком страшно. Я подумала, что самое лучшее, что я могу сделать, это залечь на дно и держаться подальше от полиции. Если они найдут меня, если тот, кто убил Грейс, узнает, что я видела, тогда, боюсь, он сделает со мной то же, что и с ней. Я позвонила своей матери и рассказала ей, что нечто страшное произошло с Грейс, и я должна скрыться, пока не придумаю, что делать. Я велела ей не рассказывать никому, где я, даже полицейским. Потом села на первый же автобус из Элсворта следующим утром и была здесь до сегодняшнего дня, не считая 1-2 выходов в магазин. Я взяла на прокат мотоцикл на случай, если придется быстро уезжать». «Ты что, собиралась остаться здесь навсегда, Марси?» — спросил я. Она издала длинный протяжный вздох. «Мне некуда больше идти», — сказала она. «Грейс говорила тебе, где была?» «Нет. Она упомянула маяк. Вот и все. Но она была совершенно вне себя. Я имею в виду, что она была испугана и в то же время перевозбуждена. Вы понимаете, она была совершенно не в себе». «И у тебя все еще есть эта книга?» Она кивнула и показала на свой рюкзак. «Да, здесь», — ответила она. «Я старалась держать ее в целости и сохранности». В этот момент Луис окликнул меня. Я взглянул на него. «Они приближаются», — предупредил он. Белая акура Луца прошуршала по гравию дорожки и подъехала к фасаду дома. Луц появился первым. Следом за ним шел человек невысокого роста с раскосыми глазами и волосами ежиком. На нем были малярный комбинезон и резиновые перчатки. И выглядел этот тип подобно тем, кого Луис называет живодерами, сорту людей, которые получают удовольствие, издеваясь над кем-то, кто меньше их или слабее. У обоих в руках были пистолеты. «Полагаю, они хотят заполучить ее живой или мертвой», — сказал я. Тем временем живодер открыл багажник акуры и вынул оттуда пластиковый пакет на молнии для перевозки трупов. «Нет, ушки», — заметил Луис. «Похоже, они уже решили, что для них предпочтительнее». Мы отошли немного назад, когда Луц принялся изучать окна дома. Он подал своему напарнику сигнал обойти строение вокруг и зайти из черного хода, а сам направился к входной двери. Я приложил палец к губам, показывая Рэйчел, что ей нужно увести Марси Беккер в маленькую спальню и сидеть там тихо. Луис передал Рэйчел свой пистолет СИГ, и после минутного колебания она взяла его. Затем с другим пистолетом в руках он осторожно подобрался к черному ходу, открыл его и исчез за дверью, чтобы перехватить компаньона Луца. Я подождал, пока он выйдет из дома, затем снял с предохранителя пистолет и оценил свои возможности. Прямо перед входной дверью — стена. В паре шагов налево — гостиная. В дальнем конце прохода — маленькая кухня. Направо от гостиной — спальня, где сейчас Марси и Рэйчел прятались под окном так, чтобы, если кто-нибудь заглянет в окно снаружи, он не смог их увидеть. Я поднял пистолет, подошел к стене у границы холла с гостиной и стал ждать в таком месте, где вошедший не мог меня заметить. Я услышал, как повернулась ручка двери, а затем звук стрельбы раздался со стороны черного хода. Послышался глухой удар, и Луц устремился вперед, выставив перед собой пистолет. Шум испугал его, и он вошел несколько более поспешно, нацелив пистолет на середину комнаты, в сторону от меня. Я резко двинул его левой рукой, чтобы выбить оружие, и толкнул в спину к окну, затем ударил рукояткой Смит-Вессона со всей силы по голове. Он пошатнулся и получил еще удар. Он выстрелил в потолок. Я ударил его в третий раз, стараясь свалить на колени. Когда он был на полу, я вырвал у него оружие и швырнул его в сторону кухни, а затем проверил, нет ли у него еще одного. Больше пистолета у Луца не оказалось, но зато я обнаружил наручники. Пришлось на всякий случай садануть его по голове еще разок. Щелкнули наручники, я выволок его из дома и швырнул на гравий. Я надеялся, что Луис уже здесь, и он действительно ждал меня. Но не один. Он даже не был вооружен. И более того, стоял, подняв руки за голову. Его пистолет лежал на земле перед ним. За спиной моего друга маячила высокая фигура с лысой головой. Голем, держащий у его виска пистолет Иерихон. В левой руке у него был второй Иерихон, нацеленный на меня, и моток веревки через плечо. «Прости, дружище», — сказал Луис. Слева от него убитый напарник Луца лежал на спине с огромным отверстием в груди. Голем взглянул на меня, не мигая. «Опустите оружие, мистер Паркер, или я убью вашего друга!» Я положил пистолет на расстояние вытянутой руки от себя на землю, повернув рукоятку к себе. Луц приподнял свою залитую кровью голову и с изумлением уставился на Лысого. Я был удовлетворен, увидев выражение ужаса на его лице. Но это было очень мимолетное, мгновение удовольствия. Мы все оказались в опасности, и было непонятно, чего можно ожидать от этого странного, тощего человека. «А сейчас я попрошу вас снять с детектива ботинки и носки». Я сделал, что мне велели, зажав между колен ноги Луца, чтобы удержать его. С легким щелчком голем сбросил к моим ногам веревку. «Свяжите его ноги вместе!» Я снова опустился на колени и связал его. Ни с того, ни с сего Луц прошептал мне. «Не отдавайте меня ему, Паркер! Я расскажу вам то, что вы хотите знать, только не дайте ему увести меня!» Голем слышал его. «Успокойтесь, детектив. Мы с мистером Паркером достигли договоренности». Я заметил движение Рэйчел за окном и слегка качнул головой, давая ей понять, что она не должна вмешиваться. «Неужели?» — спросил я. «Я оставлю в живых вас, вашего друга и вашу девушку. Можете забрать и молодую женщину, живущую здесь». Мне следовало помнить о том, что от внимания этого человека ничто не ускользнет. «Я же забираю детектива Луца». «Нет!» — завопил Луц. «Ни за что! Он собирается убить меня!» Я взглянул на голема, хотя мне и не нужно было подтверждение того, что страхи Луца оправданы. «Детектив Луц прав», — сказал голем. «Но сначала он расскажет мне, где искать его сообщников. Положите его в мешок, мистер Паркер, а затем вы со своим другом отнесете его в мою машину». Я не шевельнулся. Я не был готов к тому, чтобы отказаться от Луца, прежде чем он сообщит мне то, что знает. «Мы оба хотим одного и того же», — сказал я. «Мы оба хотим найти людей, виновных в этих смертях». Иерихоны в его руках остались неподвижными. Не было и речи о какой-либо дискуссии. После некоторой борьбы мы запихнули Луца в чехол для тел, сунули ему в рот его же носки, чтобы заставить мерзавца умолкнуть, и отнесли его вниз к дороге, где стоял Линкольн Континенталь голема. Затем открыли багажник, засунули туда Луца и захлопнули крышку, которая опустилась над ним, как крышка гроба. Я слышал его сдавленный, придушенный вой и удары ногами по стенкам багажника. «А теперь, пожалуйста, ступайте к дому», — велел голем. Мы отступили назад и направились пятясь к дому, не отрывая взгляда от фигуры лысого человека и от его оружия. «Не думаю, что мы еще встретимся, мистер Паркер», — сказал он. «Я не обижусь». Он выждал, пока мы не отошли на несколько десятков шагов от машины, затем быстро подошел к передней дверце, сел в машину и уехал. Рядом со мной Луис шумно перевел дыхание. «Все прошло удачно», — сказал я, — «хотя твоей профессиональной репутации был нанесен серьезный урон». Луис нахмурился. «Ты же знаешь, что зализывание ран самолюбия займет у меня много месяцев. А ты дал мне всего каких-то 5 минут. Я не Джеймс Бонд. Расслабься. Он совсем не похож на парня, который будет болтать об этом направо и налево». «Похоже, что так». Мы быстро направились обратно в дом. Рэйчел вышла нам навстречу на порог дома. Она была так бледна, что я испугался, не упала бы в обморок. «Рэйчел!» — вскрикнул я, обнимая ее за плечи. «Что случилось?» Она посмотрела на меня снизу вверх с выражением, которое я не мог бы определить, и прошептала. «Сам увидишь». Бросившись в дом, я нашел Марси Беккер, сидящей, обхватив руками колени в одном из больших кресел. Девушка уставилась в стену, впившись зубами в ноготь. Она взглянула на меня обезумевшим взглядом, затем перевела глаза на то, что лежало на полу, и вновь уставилась в стену. Мы все застыли в таком положении, как мне казалось, на долгое-долгое время, пока я не почувствовал, как ко мне подошел Луис и тихо выругался, увидев, что лежит перед нами. Это была книга. Книга, сделанная из кожи и костей. Книга 4. Великая книга — это великий грех. Калимах, 305-240 годы до нашей эры. Глава 25. Книга была примерно 35 сантиметров в длину и 15 в ширину. 6 малых костей горизонтально пересекали корешок в виде 3 равноудаленных друг от друга звеньев, каждый из которых состояла из 2 костей. Они слегка пожелтели и были покрыты каким-то составом, который придавал им блеск в лучах солнца. Я не уверен, но мне показалось, что это были кончики реберных костей. Они казались гладкими на ощупь, по сравнению с текстурой материала, который они скрепляли. Обложка книги была прокрашена в глубокий красный цвет, сквозь который проступали линии и морщины. В левом верхнем углу чернела родинка. Это была кожа человека, высушенная, сшитая вплотную из кусочков стежками из сухожилий и кишок. Осторожно коснувшись пальцем переплета, я почувствовал не только поры и складки кожи, использованные для его изготовления, но и форму костей, образовавших раму, на которую это все было натянуто. Похоже, это были лучевая и локтевая кости, и, может быть, еще куски ребер. Все это создавало ощущение, что книга сама по себе когда-то была живым существом, которому теперь не хватало только плоти и крови, чтобы вновь ожить. Ни на переплете, ни на корешке не было никаких надписей, никаких указаний на то, что может быть внутри. Единственной меткой оказалась иллюстрация на обложке, выполненная в янсенистском стиле, с повтором одного мотива во всех 4 углах. Это был рисунок. Паук, вдавленный в золотой лист, с 8 лапками, сжимающими золотой ключ. Кончиками пальцев я открыл книгу. Корешком служил фрагмент позвоночника. Кости его соединялись с помощью золотой проволоки. Это, кажется, был единственный материал, использованный при изготовлении этой книги, который не имел отношения к телу человека. Страницы крепились к корешку с помощью сухожилий. Изнутри обложку не протравливали, и была заметна разница в пигментации кусочков кожи, использованных для переплета, что позволяло легче отличить один от другого. Из середины корешка свисала закладка, сделанной из полосок человеческих скальпов с волосами, заплетенными в косички. Здесь было около 30 страниц разного размера. Две или три состояли из единого куска кожи, вдвое превышающего размер книги. Они были сложены пополам и вставлены в корешок так, чтобы получался разворот из двух страниц. Другие страницы были изготовлены из кусков кожи, тщательно скрепленных между собой стежками. Некоторые из этих кусочков не превышали по длине и ширине 5-7 сантиметров. Листы оказались разными по толщине. Один из них был таким тонким, что сквозь него просвечивала моя рука, но остальные гораздо плотнее. Большинство кусков выглядели как кожа, снятая с нижней части плеча, хотя на одной странице обнаружилась странная впадина — пупок, а на другой — сморщенный сосок. Так же, как и при изготовлении пергамента из кожи овец или коз, одна сторона кожи была тщательно выскоблена, и с нее удалены все волоски, а другая оставалась практически необработанной. Гладкая сторона использовалась для иллюстрации текста, хотя на двойных страницах разворотов рисунок и текст занимали только правую сторону листа. Все страницы, написанные красивым почерком с узорными начальными буквами, представляли собой отрывки из Откровения Иоанна Богослова. Некоторые были полными главами, другие — только цитатами, связанными по смыслу с темой иллюстраций. Стиль букв исходно относился к школе каролингов, одной из версий прекрасного четкого письма, сформировавшегося под влиянием ученого англосаксонского происхождения Алькуина из Йорка, с присущими ему наклонными буквами и четкими простыми линиями для достижения большей разборчивости. Фолкнер при работе старался обойти места, в которых были естественные складки, дырки или царапины, а иногда маскировал их подходящими буквами или орнаментом. Заглавные буквы на каждой странице были унциальными, без острых углов и завитушек. Каждая из них на пару сантиметров возвышалась над остальными, прописанными ровными рядами по линеечкам, нанесенным простым карандашом. Гротескные фигуры людей и зверей располагались у нижней части каждой такой буквы и вдоль вертикальных линий. Но не эти буквы, а сами иллюстрации привлекали внимание в первую очередь. В них были заметны мотивы афортов Дюрера и Дуве, Блейка и Кранаха, более поздних художников Герга, Мейднера и Массерила. Это не были копии с оригинальных иллюстраций, это были вариации на тему. Некоторые написаны яркими красками, другие — сажей, смешанной с чернилами, чтобы изготовить такую смесь, которая, застывая, выступала над поверхностью листа. Один из видов пасти ада, срисованный из винчестерской псалтири, украшал первую страницу. Сотни тощих тел, скрученных в чем-то, похожем на гигантский рот чудовища, наполовину человека, наполовину рыбы. Зеленоватый оттенок, добавленный в рисунок человеческих тел, создавал впечатление, что они выступают из кожи, на которой написаны. А чешуйки чудовища были раскрашены, каждая в отдельности, оттенками синей и красной краски. В другом месте я увидел четырех всадников апокалипсиса Кранаха, выписанных красным и черным. Жатву мира Бургмайера в зеленых и золотых тонах. Образ паукообразного чудовища, вдохновленный полотнами Эдуарда Георга и подписанный цитатой. «Зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их». Здесь, на фронтисписе, была и вариация на тему апокалипсиса работы Дуве, 1555 год, выписанная во всех деталях, изображающая святого Иоанна, стоящему врат большого города, в окружении символов смерти, включая лебедя со стрелой в клюве. Я пролистал всю книгу вплоть до последней иллюстрации, которая сопровождалась цитатой из Апокалипсиса 10.10. И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. Эта иллюстрация была подражанием Дюреру и также изображала Иоанна Богослова с мечом в руке в тот момент, когда он ест копию книги, которую я держал сейчас в своих руках, с костями позвоночника в корешке и пауком, держащим ключ в лапах, которого святой отправлял в рот. Ангел наблюдает за ним. Ноги небожителя в виде колонн охвачены огнем, а голова подобна солнцу. Фигура святого Иоанна была написана черной тушью, его усилия были отражены очень точной прорисовкой выражения лица. Это был портрет Фолкнера, такого, каким он был в молодости и на фотографиях в газетах, опубликованных сразу после находки массового захоронения на севере штата. Я видел все тот же высокий лоб, те же впалые щеки и почти женский рот, те же прямые темные брови. Он был облачен в белый плащ, левая рука с мечом поднята к небу. Фолкнер изобразил себя на всех иллюстрациях. Он был и одним из всадников апокалипсиса, и пастью ада, и святым Иоанном. Он был чудовищем. Фолкнер — судящий, истязающий, пожирающий, убивающий, создавший книгу, которая стала свидетельством жестокой кары и сама по себе была этой карой. Она раскрывала правду о своем создателе. Тщеславие и насмешка над тщеславием. Произведение высокого искусства и работа каннибала. Это было делом всей его жизни. И началось оно, когда проявились человеческие слабости его последователей, и он отвернулся от них, уничтожив их всех с помощью своего выводка. Сначала мужчин, потом женщин, и, наконец, детей. Так он начал. Так же и продолжал долгие годы. И его падение стало основой этой чудовищной книги. Внизу каждой страницы, в правом углу, как сноски, стояли имена. Страницы, созданные из целого куска кожи, были подписаны одним именем, а те, которые были сшиты из кусочков, подписаны двумя, тремя, а то и четырьмя именами. Имя Джеймса Джессопа стояло на третьем фрагменте кожи, его матери на четвертом, а его отца на пятом. Остальные рустукские баптисты тоже стали сырьем для большинства страниц книги. Но здесь попадались и другие имена. Я их не знал. Судя по цвету чернил на коже, некоторые из них были относительно недавним пополнением. Имени Элисон Бек среди них не было. Не было и Альзета, Джоси Эпштейна и Микки Шайна. Они все будут добавлены сюда позднее. Как только книга возвратится к своему владельцу, он внесет сюда и Грейс Пелтье, а может быть, и меня тоже. Я снова вспомнил Джека Мерсье и книгу, которую он показал мне в своем кабинете. Три полосы на корешке, изготовленные из золота, теперь превратились в кости. Такой мастер, как Фолкнер, просто не мог позволить, чтобы обожаемая им книга была просто украдена. И копия, подаренная Картеру Парагону, подтверждало это. Только теперь я понял, что у Фолкнера была гораздо более глубокая идея — создать текст, форма которого в точности бы отражала его содержание. Книга о проклятии, сделанная из тел проклятых. Письменный отчет о свершении суда, созданный из останков осужденных. И Грейс удалось его обнаружить. Дебора Мерсье из ревности к старшей дочери своего мужа рассказала ей о существовании нового апокалипсиса и его происхождении. К этому времени Джек Мерсье уже предпринял определенные шаги против братства, заручившись поддержкой Обера, Бек и Эпштейна. Но Грейс этого не знала, потому что это выходило за рамки того, что Дебора Мерсье собиралась ей сообщить. Она хотела подвергнуть риску жизнь девушки, а не своего мужа. Грейс встретилась с Парагоном и пыталась прижать его, сообщив, что ей известно о продаже апокалипсиса. Но Парагон был лишь марионеткой, и Грейс, как умная женщина, быстро поняла это. Возможно, он побоялся рассказать Фолкнеру и Паду, что продал книгу, но еще больше — боялся утаить от них визит девушки. Итак, Грейс встретилась с Парагоном. Дождалась, когда тот впадет в панику, проследила, как он поехал на север. Или ждала, пока они сами явятся к нему. Я подозревал последнее, потому что Парагон умер, поскольку не смог указать голему место, где они скрываются. Как бы там ни было, Грейс добралась до самых врат ада, собственного ада Фолкнера. Едва представилась возможность, она проникла в их владение и смогла скрыться с книгой, которая свидетельствовала об истинной судьбе рустукских баптистов, и, в частности, Элизабет Джессоп. Эта кража заставила братство быстро предпринять ответные меры. Пат и остальные принялись разыскивать Апокалипсис, выявляя всех, кто действовал против них, и для кого эта книга могла бы стать действенным оружием, способным заставить власти приложить еще больше усилия по розыску тел на озере Святого Фройда. Я закрыл книгу, осторожно уложил ее в пакет, затем тщательно вымыл руки и лишь тогда взглянул на Рэйчел и Луиса. «Похоже, у нас появилось новое толкование слова «псих», — пробормотал Луис. «Ты знаешь, для чего нужна такая книга?» «Это отчет», — ответил я. «Своеобразное свидетельство о смерти и, возможно, о чем-то еще. Это список отверженных, своего рода противовес книге жизни. Имена рустукских баптистов и еще, по крайней мере, дюжины мужчин и женщин записаны в нем. Из их плоти создан этот апокалипсис. А изготовил его Фолкнер. Его останки не были найдены среди тех, что лежат в братской могиле. Не было там и останков его дочери и сына. Они вместе судили и убивали, создавая эту книгу. Я думаю, что остальные имена принадлежат тем несчастным, которые осмелились перебежать дорогу братству в разное время, или тем, кто представлял собой угрозу для них. Конечно, части тел Грейс и Кёртиса Пелтье, Джосеп Штейна и, возможно, Джека Мерсье и членов его семьи будут когда-нибудь вставлены в этот переплет, при условии, что книгу удастся вернуть обратно. Она должна стать как можно более полным списком, иначе утратит свой смысл. «Я так понимаю, что ты говоришь о самом омерзительном толковании слова «смысл», — заметила Рэйчел. Ее отвращение было совершенно очевидным. Я уже растер руки полотенцем до красна, но все равно чувствовал, что на пальцах остались несмываемые следы от соприкосновения с этой книгой. Значение слова не так уж важно. Мне не хотелось с ней спорить. Эта вещь — признание в убийстве, если, конечно, можно найти ниточки, ведущие от нее к Фолкнеру. «Если мы вообще разыщем его», — добавил Луис. «Что произойдет, если Луц не отрапортует им о выполнении задания? Тогда они пошлют кого-то еще. Возможно, Пада, выяснить, что случилось. Он не может допустить, чтобы эта книга осталась в миру. А это, в свою очередь, даст нам понять, что наш лысый друг не добрался до него первым. Я взвесил все, что знал или подозревал о том, где находится подполье Фолкнеров. Теперь мне стало понятно, что оно на севере, между Мачиасом и Бангаром, вблизи побережья и неподалеку от маяка. Около 70 маяков располагалось по всему побережью Мэна. Большинство из них включались автоматически или обслуживались дистанционно. И лишь немногие были переданы для разных других целей. Из этих последних примерно около дюжины находились к северу от Мачиаса. Я наклонился и взял завернутую книгу в руки. «Что ты собираешься с этим делать?» — спросила Рэйчел. «Ничего», — ответил я. «Пока ничего». Она подошла ко мне ближе и перехватила мой взгляд. «Ты хочешь найти его? Ты не дашь полиции сделать это?» «На него работали Луц и Войзен», — объяснил я. «И Войзен все еще находится где-то здесь поблизости. Могут найтись и другие. Если мы передадим это в полицию, и хотя бы один из копов окажется сообщником Луца, Фолкнер будет предупрежден, и тогда он исчезнет навсегда. Я предполагаю, что он уже готовит свое исчезновение. Вероятно, он планировал побег с момента, когда пропала книга, и уж, конечно, с того момента, как были найдены тела на озере Святого Фройда. Поэтому еще для безопасности Марси мы покамест придержим книгу у себя. Не так ли, Марси?» Она подняла рюкзак и стояла в ожидании. «Мы собираемся спрятать тебя в безопасном месте. Ты пока можешь позвонить своим родителям и дать им знать, что с тобой все в порядке». Она кивнула. Я вышел наружу и связался с колонией по мобильному. Трубку взяла Эми. «Это Чарли Паркер», — сказал я. Мне нужна твоя помощь. У меня здесь женщина. Ее надо надежно спрятать. На другом конце провода Эми какое-то время молчала. Наконец я услышал ее голос. «Какого рода проблемы?» Задавая вопрос, она уже знала ответ. «Я подобрался к нему, Эми. Я могу положить этому конец». Она согласилась. Однако нотки сомнения звучали в ее голосе, ведь женщины, за исключением самой Эми, обычно не жили в колонии. Правда, там были отдельные спальни в главном корпусе, которые иногда использовались в чрезвычайных обстоятельствах. «Спасибо. С ней будет мужчина. Он будет вооружен. Ты же знаешь, как мы здесь относимся к оружию, Чарли». «Я знаю, но мы имеем дело с Падом. Я прошу тебя позволить моему другу остаться с Марси, пока это все не закончится. День, два, не более». Я попросил ее принять Рэйчел. Эми согласилась, и я отсоединился. Марси позвонила матери, и мы покинули дом в Будбее. Затем мы разделились. Луис и Рэйчел поехали на юг, в сторону Скарборо, откуда Энджел отвезет Марси и Рэйчел, все еще сопротивлявшуюся моему решению в колонию. Луис должен будет присоединиться ко мне, оставив Рэйчел и Марси на попечении Энджела. Книга лежала, надежно спрятанная под сиденьем мустанга. Я направился на север до Бангора, где в магазине «Бетс» на центральной улице купил книгу Томпсон «Маяки побережья Мэн». На голом берегу возле Мачиаса, города, где Марси ждала Грейс, пока та занималась своими делами, было 7 маяков. Мельница Уитлоксов в Кале, Ист-Кводи на острове Кампо-Белло, дальше на юг маяк Малхолланд, Вест-Кводи, Любек-Ченнел, Литл-Ривер и Мачиас-Сил-Айленд. Последний находился довольно далеко от моря, чтобы принимать его во внимание, так что оставалось 6. Я позвонил Россу в Нью-Йорк, надеясь на помощь, но попал на секретаршу. Моя машина была в 20 милях от Бангора, когда Холл наконец перезвонил мне. «Я видел материалы по Харону из Мэна», — начал он. «В этой части расследования участвовало мало народа. Это была работа для ног. Активист по борьбе за права геев был убит в Вилледже в 1991-м. Застрелен в туалете бара на Блекерс. Зарегистрирован аналогичный характер выстрела в Майами. Келлер был осторожен, но список его телефонных разговоров указывает на то, что незадолго до убийства он сделал 7 звонков в братство. Женщина по фамилии Торрент сообщила Харону, что этот парень гомик. И она же сообщила о его звонках в местную полицию. Детектив Луц подтвердил это. Так что если Келлер и работал на братство, у них было алиби. Они сообщили о звонках в полицию перед убийством, и Луц, к тому времени уже прикормленный ими полицейский, подтвердил их непричастность. А что случилось с Келлером? Его звали Ласки, Барретт Ласки. Он был выпущен на поруки и найден 2 днями позже мертвым в дампстере, Куинс. Огнестрельное ранение в голову. Теперь о Хароне. Согласно нашим материалам, он в своих розысках не продвинулся далее Уоттервилла. Но есть и нестыковки. В его расходы внесен счет за бензин из городка Любек, примерно в 150 милях к северу от Уоттервилла. Это на побережье. «Любек», — повторил я. «Похоже, это имеет смысл». «А что там в Любеке?» — спросил Росс. «Маяки», — ответил я. «И мост». В Любеке было 3 маяка. Отсюда, из самого восточного города США, начинался мемориальный мост Франклина Делана Рузвельта, ведущий в Канаду. Пожалуй, нет лучше места для того, кто в любой момент готов к бегству, ведь в нескольких минутах езды отсюда совершенно другая страна. Они обосновались в Любеке, я был в этом уверен, и странник отыскал их там. Неосторожно было оставлять в деле счет за бензин, но только если принять во внимание все последующие события и убийства, которые совершил он сам, прикрываясь странным оправданием, основанным на порочности человека вообще и непоследовательности его действий, что сближало странника с Фолкнером. Но я недооценил Фолкнера. Недооценил и Пада. Когда я вплотную приблизился к ним, они вырвали из наших рядов самого уязвимого из всех, единственного, кого мы оставили одного. Они забрали Энджела. Глава 26. На пороге дома была кровь. На входной двери — кровь. На кухне трещины лучами разбегались по штукатурке от пулевых отверстий на стене. Еще больше крови было в холле. Кровавая дорожка тянулась по полу, как след от змеи. Дверь кухни была практически сорвана с петель, а окна вдребезги разбиты пулями. Никаких трупов внутри дома не было. Захват Энджела был превентивной мерой на случай, если мы первыми доберемся до Марси Беккер. Но это была и месть мне лично. Они, видимо, явились, чтобы прикончить нас всех, но нашли одного Энджела и забрали его с собой. Я представил себе, как мистер Патт и Немая волокут его к машине, его кровь пачкает их одежду и лица. Нам нельзя было оставлять его одного. Никто из нас теперь не должен оставаться один. Конечно, они не оставят его в живых. В итоге, они не оставят в живых никого из нас. Даже если они сейчас скроются, я знаю, в один прекрасный день они снова появятся и найдут нас. Мы можем охотиться на них, но мир велик, глубок, и в нем много темных уголков. Слишком много мест, где можно спрятаться. И пройдут недели, месяцы, возможно, годы страха и боли, пробуждения ночных кошмаров каждое утро с мыслями о том, что вот и наступил день, когда они придут. Потом, в конце концов, мы сами захотим, чтобы они пришли, дабы прекратить, наконец, это бесконечное ожидание. Звонок мобильного застал меня мчащимся в Любек. Соединившись, я услышал шум мотора. Рэйчел, это была она, рассказала мне обо всем, что увидела в моем доме в Скарборо. Сейчас она везла Марси Беккер в колонию на собственной машине. Теперь, когда Фолкнеры заполучили Энджела, она на некоторое время была в безопасности. Луис в это время двигался на север и должен был позвонить мне с минуты на минуту. «Он не умер», — спокойно заметила Рэйчел. «Знаю», — ответил я. «Если бы он умер, они бы оставили его в доме, чтобы мы сами могли его обнаружить». Я задумался, сколько времени понадобилось Луцу, чтобы рассказать все, и добрался ли голем до них. Если он уже там, все остальное несущественно. «Как Марси?» — спросил я. «Она спит на заднем сидении. Не думаю, что ей удавалось поспать с тех пор, как умерла Грейс. Она хотела узнать, почему мы рискуем своей жизнью. Энджел, Луис, я и особенно ты. Она сказала, что это не твоя битва». «И что же ты ответила ей?» «Не я, Луис ответил. Он сказал, что все вокруг твое поле битвы. Думаю, он пошутил. Луиса иногда очень трудно понять». «Я знаю, где они, Рэйчел. Они в Любеке». В ответ ее голос дрогнул. «Будь осторожен». «Я всегда осторожен». «Нет, не так, как всегда». «Ну хорошо, на сей раз буду осторожнее. Я только что выбрался из Бангора. Любек находился в 120 милях в сторону отсюда по шоссе номер 1. Я смогу добраться туда меньше, чем через 2 часа, конечно, если какой-нибудь полицейский с орлиным зрением не остановит меня за превышение скорости. Я нажал на газ и почувствовал, как «Мустанг» рванул вперед. Луис позвонил, когда я проезжал Элсворт-Фоллс, направляясь по дороге номер 1А к побережью. «Я в Уотервилле», — сообщил он. «Полагаю, они в Любеке», — ответил я. «Это на северном побережье, около Нью-Брунсвика. Посмотри, как лучше проехать туда». «Они звонили тебе?» «Нет». «Подожди меня в городе», — ответил он. И вот он был совершенно нейтральным, будто он напоминал мне о том, чтобы я не забыл купить молока. В Милбридже, что-то около 80 миль от Любека, телефон зазвонил в третий раз. На сей раз я заметил, что номер телефона не определился, и нажал кнопку, чтобы ответить. «Мистер Паркер!» — раздался голос Пада. «Он жив?» «Едва жив. Можно сказать, что надежды на его выздоровление быстро тают. Он серьезно ранил моего компаньона». «Он молодец, Леонард». «Я не мог оставить это без наказания. Он потерял много крови. Вообще-то, Он и сейчас истекает кровью. Пат мерзко захихикал. Итак, вы представили себе наше небольшое генеалогическое древо. Вам оно не очень-то симпатично, не так ли? В общем, не особенно. Книга у вас? Он знал, что Луцу не повезло. Я задумался, знает ли он, почему Луц провалился и нависла ли над ним тень голема. Да. Где вы? В Агасте, сказал я. Я чуть не вскрикнул от облегчения, когда он, кажется, поверил мне. «Там есть частная дорога, отходящая в сторону от шоссе номер 9, где оно пересекает реку Мачиас. Будьте на берегу озера через полтора часа, один и с книгой. Я передам вам то, что останется от вашего друга. Если вы опоздаете или я замечу полицию, я распорю его от задницы до головы, как свиную тушу». Он отсоединился. Я представлял себе, как Пат собирается убить меня, когда добрался до озера. Он не может оставить меня в живых, особенно после всего, что произошло. И полтора часа слишком мало, чтобы добраться из Агасты до Мачиаса, даже по такой дороге. У него не было намерения доставить Энджела сюда живым. Я позвонил Луису. Это была проверка на прочность. Я не знал, как он поведет себя. Я был намного ближе к Любеку, и не было никакой надежды на то, что Луис сможет добраться сюда до конца срока, назначенного Падом. Если же я ошибся, и это не Любек, тогда кто-то должен быть на месте свидания, чтобы встретиться с ним. Этот кто-то — Луис. Тишина, перед тем, как он согласился, была почти осязаемой. Глава 27. Три деревянных маяка украшали герб города на окраине Любека. Красно-белый Малхолланд Лайт напротив канала Любека в Нью-Брунсвике. Белый маяк Любек Ченнел, стальная башня, напоминающая опоры высоковольтных линий. И маяк Вест-Кводди в красно-белую полоску, расположенный в национальном парке Кводди-Хэт. Все они были символами стабильности и уверенности, обещанием безопасности и спасения, пока присутствие Фолкнеров не опорочило саму суть этих островков надежды. После небольшой остановки на границе города я поехал дальше, миновал заколоченные досками окна старого ресторана «Хиллсайд» и белое здание американского легиона, пока не добрался, собственно, до Любека. Это был город, заполненный церквами множества конфессий. Баптистская церковь Белой горы, Первое собрание Христа, адвентисты Седьмого дня, конгрегациональные христиане и христианские рыцари храма. Все они сошлись в этом месте, погребая своих покойников на близлежащем городском кладбище или устанавливая памятники погибшим на море. Грейс Пелтье была права, думал я. Мне удалось лишь бегло просмотреть заметки к ее диссертации, которые Марси передала мне. Но я отметил, что Грейс употребляет термин «пограничный» при описании штата Мэн. Здесь, в самой восточной точке штата и страны, в окружении церквей и погостов, особенно чувствовалось, что это и есть предел всего — граница. Морские птицы сидели у самой воды вдоль разрушенного пирса. Дорожка на него была перекрыта надписью «Частная собственность». Влево и вправо тянулся каменный волнорез группы строений. И среди них старая коптильня Макмерди, которая находилась на реставрации. Через залив хорошо просматривался маяк Малхолланд, и мост Рузвельта простирался за ним через воды Любек-Нарроуз. Темнело, когда я ехал вверх по Плезант-стрит к замусоренному участку земли вокруг очистных сооружений города. Море шумело слева от меня. Отсюда небольшая тропинка спускалась вниз к берегу. Я направился по ней, обходя водоросли и камни, выброшенные смятые банки из-под пива и пачки сигарет, пока не дошел до пляжа. Он был из камня и песчаного тростника, с отдельными островками серого песка. Вдали свет маяка Любек Ченнел прорезал сгущающиеся сумерки. Примерно в полумиле правее меня в воду упиралась вымощенная булыжником дорога. В конце ее находился небольшой островок, скрытый деревьями. Ветви их тянулись ввысь, как шпили церквей, на фоне темнеющего вечернего неба. Тусклые зеленые огоньки просвечивали кое-где сквозь кроны деревьев. Я заметил более яркие белые огни в здании, стоящем в северной части острова. Только три маяка были изображены на гербе города, потому что их столько и осталось. Но когда-то здесь был еще один маяк, на северном берегу Кводдинароус, построенный местным священником-баптистом как символ Божьего света и предупреждения морякам. Это непрочное шаткое строение рухнуло во время жестокого шторма в 1804 году, погребя под обломками сына священника, служившего смотрителем на этом маяке. Через два года после этого обеспокоенные жители города нашли для маяка другое место — Вест-Кводи-Хэт, дальше вниз по побережью. В 1806 году Томас Джефферсон приказал построить там маяк из бутового камня. Северный маяк скоро забыли, и теперь островок, на котором он находился, перешел в частное владение. Все это я узнал от продавщицы магазина Макфадена на автозаправке по дороге в город. Она рассказала, что люди, проживающие на островке, держатся особняком и общаются в основном друг с другом. В городке считают, что они приверженцы какой-то религии. Среди них есть старик, который иногда болеет, и его привозят к врачу двое людей помоложе — мужчина и женщина. Мужчина иногда заходит в магазин и всегда расплачивается наличными, так что она знает, как его зовут. Он называет себя Монкер. Эд Монкер. Начался дождь. Предвестник шторма, который должен был очистить северный Мэн этой ночью. Тяжелые капли застучали по моей одежде, пока я стоял, разглядывая мощенную дорогу. Я забрался обратно в машину и направился к воде Хэт-парку, пока не заметил небольшую, неприметную частную дорогу, ведущую прямо на побережье. Погасив фары, я двигался по ней до тех пор, пока она не исчезла среди толстых стволов деревьев. Затем оставил машину и пошел по траве под прикрытием деревьев, пока дорога не уперлась в ворота, перегороженные шлагбаумом. Я оценил эту небольшую крепость. Высокий забор с обеих сторон и камера, вмонтированная в стойку ворот. К забору подведен электрический ток. За ним находился небольшой запертый сарай, окруженный со всех сторон соснами. Сквозь ветки проглядывал маяк Lubbock Channel. Я мог догадаться о том, что хранилось в этом сарае. Старая металлическая ванна, рядом с ней унитаз и трупы пауков, гниющие в трубах. Я достал из бардачка фонарик и, прикрывая рукой стекло, осветил забор. Вот два сенсорных устройства, расположенных на расстоянии 50 футов друг от друга. Трава в этих местах была не такой высокой, как в других. Среди деревьев могут быть и другие подобные устройства. Под дождем, заливавшим мне волосы и лицо, я обследовал забор и, наконец, добрался до верха тропинки, ведущей в обход и спускающейся к воде. Начинался прилив, и она уже скрылась под водой. Единственная возможность попасть на остров, не промокнув или не утонув, была сквозь эти ворота и по обходной тропинке, но воспользоваться этим путем означало немедленно предупредить о своем прибытии тех, кто находился на острове. Должно быть, и Грейс Пелтье стояла здесь несколькими неделями ранее и, отбросив вариант с воротами, направилась по тропинке в обход. Ей пришлось дождаться, пока они уедут, и она решила действовать, убедившись, что на острове никого нет и некоторое время не будет. Должно быть, девушка задела какой-то из сенсоров, и тот передал сообщение о вторжении на территорию Паду или его сестре на пейджер или мобильный телефон. Когда они вернулись, перекрыв обходную тропинку, Грейс бросилась в воду. Вот почему ее одежда насквозь промокла и пропахла морской водой. Она была очень хорошей, сильной пловчихой. Она знала, что сумеет доплыть. Но они видели ее лицо на записи с камеры. А может быть, всего лишь заметили ее машину. Луц и Войзен получили предупреждение, и западня, в которую угодила Грейс, захлопнулась. Я взглянул на темные волны, отороченные белой пеной по гребню, и решил, что мне лучше попробовать пробраться с моря. Вытащил пистолет 38-го калибра из кобуры, закрепленной на лодыжке, проверил пули в магазине и закрыл его, затем убедился, что Смит Вессон надежно закреплен под мышкой. Что-то сжалось у меня в животе, и на меня нахлынули прежние чувства. Море передо мной казалось мрачным, таинственным омутом, из которого я выбрался давным-давно, но готов был броситься в него еще раз. Я направился по воде вброд. Когда я нащупал тропинку под водой, мои зубы выбивали дробь. Волны перекатывались через меня. Один или два раза меня чуть не вышвырнуло обратно на берег. Камни и булыжники, которыми была вымощена тропинка, покрылись водорослями, и нога соскальзывала с них. Волны прилива доходили мне до пояса. Я старался втиснуть ботинок в каждую расселину или ямку, но камни были скреплены цементом, и после двух неудачных попыток найти опору моя нога поехала, и я тут же потерял равновесие. Я скользнул с дамбы прямо в море. Вода доходила мне до подбородка. Когда я пришел в себя от падения и шока, белая линия пены показалась слева от меня, и я едва успел сделать глубокий вдох, как меня накрыло волной, сбило с ног и отнесло на несколько метров. Соленая вода попала мне в рот. Сверху немилосердно поливала дождем, а крепкие нити водорослей опутали меня с ног до головы. Когда волна откатилась, я опять устремился к тропинке, нащупывая ее в воде и пытаясь отыскать место, где бы снова взобраться на нее. Прошло около 10 минут, и меня окатили еще несколько больших волн, пока, наконец, я нашарил место, где из раствора выпал один из камней и образовалась дыра. Я неуклюже протиснул мокрый ботинок в зазор между камнями. Затем упал на колено. Нога вновь начала соскальзывать. Я вцепился пальцами в самый большой камень, подтянулся и забросил свое тело на тропинку. Полежал здесь, пытаясь отдышаться и дрожа всем телом. Вот досада. Мой мобильник благополучно покоился где-то на дне морском. Я встал, подождал, пока вода стечет из кобуры Смит Вессона, перезарядил второй пистолет и продолжил двигаться по тропинке, пока не добрался до острова. Толстые зеленые ели росли по обеим сторонам дороги, ведущей к развалинам маяка. Там она переходила в площадку, засыпанную гравием, которая занимала все пространство между входами во все постройки на острове. От маяка должна была остаться лишь куча старых камней, но на этом месте я обнаружил сооружение высотой в 7,5 метров с открытой галереей наверху, окруженной стойками, на которых была закреплена цепь. С галереи открывался вид на обходную тропинку и побережье. Это был маяк без света, если не считать слабого свечения в одном из окон на верхнем этаже, там, где проходила галерея. Направо от восстановленного маяка располагалось длинное деревянное одноэтажное здание с 4 квадратными зарешоченными окнами, по 2 с каждой стороны двери. Зеленоватый отсвет, исходящий от них, выглядел так, будто свет боролся, чтобы проникнуть сквозь толщу воды или листья растений. Перед маяком, заслоняя от меня вход, было что-то напоминающее гараж. Дальше, вглубь, почти на самой восточной оконечности островка, расположилось второе простое строение, возможно, сарай для лодки. Я прижался к задней стене гаража и прислушался, но не услышал ничего, кроме усиливающегося шума дождя. Осторожно ступая по траве, используя стену дома в качестве прикрытия, я направился к маяку. Только миновав гараж, я увидел его. 2 ствола дерева были сколочены вместе в виде наклонного креста и подперты еще 2 стволами снизу так, чтобы крест удерживался в наклонном положении под углом в 60 градусов к земле. Он был голым. Руки и ноги примотаны проволокой к деревьям. Лицо и тело покрывало множество ран. Опухоли на ногах, груди и руках больше всего напоминали следы укусов. Кровь струилась из его ран, стекала по телу и ногам и растекалась лужей по земле. Дождь омывал бледное тело, стекал с рук, голого черепа и белого, лишенного растительности лица. С живота был срезан кусок кожи. Я приблизился к нему и попытался нащупать пульс. Его кожа все еще не остыла. Голем был мертв. Я уже собирался покинуть его, когда справа от меня захрустел гравий, и тут же появилась немая. Ее ботинки и джинсы были заляпаны грязью, ветер трепал желтую ветровку, наброшенную поверх темного свитера. В опущенной правой руке женщина сжимала оружие, направленное в землю. У меня не было времени спрятаться, даже если бы я и захотел. Увидев меня, немая резко остановилась, ее рот открылся в беззвучном крике. Она вскинула пистолет и выстрелила. Рядом со мной тело голема содрогнулось, когда пуля попала ему в плечо напротив того места, где только что была моя голова. Я упал на колени, выдохнул и нажал на курок. Мой первый выстрел попал ей в шею, второй — в грудь. Немая резко повернулась, ее ноги подкосились, и она упала на землю, успев сделать еще два выстрела в воздух. Я подбежал к ней и отшвырнул ее берету ногой подальше от правой руки. Левая нога женщины все еще конвульсивно вздрагивала. Она взглянула на меня вверх. Шрамы на ее шее теперь были более заметны, обозначенные струйками крови, стекавшей по ним. Что-то забулькало у нее в горле, она открыла, закрыла рот и умерла. Справа от меня, в отдельно стоящем здании, очертания фигуры заслонили зеленый свет, исходящий от окна. Тонкая тень проплыла по оконному стеклу. Я инстинктивно понял, что там, внутри, меня дожидается мистер Патт. Он не мог не услышать выстрелов, но не стал отвечать на них. Дверь на маяк передо мной оставалась плотно запертой. Но когда я взглянул наверх, свет, еще недавно горевший там, был выключен. В темноте мне почудилось, что какое-то существо разглядывает меня, стоя рядом. «Сначала надо разделаться с Паттом», — подумал я. Не хотелось оставлять его за спиной. Быстро обтерев руки о мокрую траву, я направился к зданию в стороне. У входа была небольшая стеклянная панель, перевитая проводом крест-накрест. Я пригнулся, чтобы пройти под ней. Засов на двери был наполовину выдвинут, замок открыт. Отступив в сторону, я примерился и ударил ногой по двери. Она широко распахнулась. В то же мгновение друг за другом прозвучали три выстрела, и рама двери разлетелась веером щепок из старой краски. Я выхватил пистолет и выстрелил пять раз в сторону комнаты, потом бросился туда сам. Я все еще слышал звон осколков стекла, когда рывком метнулся к дальней левой стене, но больше выстрелов не последовало. Быстро перезаряжая пистолет, я внимательно просматривал комнату. Здесь стояла невыносимая вонь. Смесь запахов разложения и испражнений. На потолке и стенах не было никаких ламп. Люк наверху оказался завешен тонкой хлопковой занавеской, чтобы яркий дневной свет не мог попасть в комнату. Единственное освещение исходило от маленьких, прикрытых экранами лампочек, установленных наверху металлических шкафов, которые стояли в пять рядов поперек комнаты. В каждом шкафу четыре уровня. Свет проходил сквозь листья комнатных растений, стоящих в горшках вдоль стеклянных шкафов, придавая всему зеленоватый оттенок. Каждый отсек или клетка были снабжены термометром и прибором для измерения влажности. Регуляторы света позволяли уменьшать боковой нагрев. Лампочки были частично затенены с помощью колпачков из алюминиевой фольги, чтобы защитить пауков и насекомых в террариумах от нагрева, а фольга к тому же еще и приглушала яркость света. Мощности лампочек не хватало, чтобы осветить и дальние углы комнаты, совершенно скрытые темнотой. Где-то там, в этой черноте, Патт поджидал меня, и очертания его фигуры сливались с тенями от растений. Звук раздался с той стороны, где моя рука опиралась об пол. Мягкие шажки по каменному полу. Бросив взгляд налево, я увидел в маленьком круге зеленого света темный полукруглый силуэт. Его тело было размером в 2-3 сантиметра, а лапки казались, по крайней мере, равными по длине его телу. Я инстинктивно отдернул руку. Паук замер, затем поднял первую пару своих лапок и показал красные челюсти. Вдруг неожиданно быстро он бросился в мою сторону. Его лапки замелькали в воздухе и слились в одно пятно, а шуршание шажков по полу усилилось. Я отполз назад, но он продолжал приближаться. Я отпихнул его ногой и почувствовал, что она попала во что-то мягкое. Я снова отшвырнул его носком ботинка, и паук отлетел в дальний угол комнаты, туда, где лежали пустые немытые стеклянные аквариумы, составленные один на другой горкой. В панике я добрался до прохода между первым и вторым рядами шкафов. Справа от меня, в осколках стекла от разбитого моими выстрелами кейса, лежал квадратик картона, упакованный в пластиковый пакет. На нем красивым шрифтом было написано «Фонеутрия нигривентер», а ниже по-английски «Бразильский блуждающий паук». Я взглянул назад, туда, куда отлетел агрессивный коричневый паук, и замер. Далеко от меня справа раздался звук, как будто кто-то пробирается сквозь листву, и на потолке заплясали тени. Пат теперь знал, где я нахожусь. Звуки, сопровождавшие мои отчаянные усилия отбросить паука, насторожили его. Я заметил, что у меня дрожит левая рука, и схватился за пистолет обеими руками. Дрожь удалось унять. Я смог убедить себя, что мне не страшно. Медленно и осторожно миновал второй ряд шкафов. Набрал побольше воздуха в легкие и выглянул в проход. Никого. Перед моим левым глазом какой-то силуэт переместился внутри стеклянного ящика. Это оказался очень маленький паук. Учитывая длину конечностей, всего каких-нибудь 2 сантиметра, широкой красной полосой, пересекающей спинку. Белые сферические мешочки яиц размером с самого паука свисали с паутины, окружавшей его. «Латродектус хазелти» было написано на карточке, и ниже — «Красноспинный паук». «Он тоже обзаводится семьей», — подумал я, — «как мило». «Проклятый поп, возможно, не доживет до их рождения». Еще два ящика лежали разбитыми на кусочки перед третьим рядом. Среди осколков стекла неподвижно замер длинный зеленый силуэт. Глубокие большие глаза мантида, казалось, уставились прямо на меня, а его челюсти быстро пережевывали останки незваного гостя из соседнего шкафа. Маленькие коричневые лапки слабо подрагивали, когда один с хрустом и чавканьем перемалывал тело другого. Мне не было жалко того, кем закусывал свирепый мантид. Чем быстрее он насытится и перейдет от своей закуски к какому-нибудь горячему блюду, разыскивая его на полу, тем меньше шансов, что я попаду в сферу его гастрономических интересов. Мурашки поползли у меня по спине. Я едва удержался от того, чтобы не смахнуть с волос и шеи несуществующих насекомых. Словом, подобравшись к очередному проходу, я уже был слегка не в настроении. Я взглянул направо и увидел мистера Пада, стоящего в дальнем конце прохода с поднятым пистолетом. Бросок на землю, и пуля попала в щиток с электропробками у двери. Посыпались искры, и свет погас. В это время я откатился к дальней стене, держа пистолет перед собой. Моя левая рука уперлась в пол на мгновение, которого мне хватило, чтобы понять, что-то ползет через нее. Я быстро дернул руку и встряхнул ее, но сначала почувствовал резкий укус, будто в кожу мне вонзилась двойная игла. Я вскочил, мои губы растянулись в гримасе отвращения и стал рассматривать свою руку в блеклом свете, который просачивался сквозь окно на потолке. Сразу же под суставом среднего пальца начала формироваться маленькая красная припухлость. Справа от меня, в двух больших пластиковых аквариумах, копошились тысячи маленьких телец. Из первого раздавался стрекот сверчков. Во втором лежали овсяные хлопья и отруби, по которым ползали мучные червецы, хрущики, некоторые из которых уже превратились в маленьких черных жучков. Слева, выстроившись в длинный ряд вдоль стены, располагалось что-то похожее на шкаф с выдвижными ящиками, который выглядел как поставленные в ряд друг на друга пластиковые чашки. Я наклонился и рассмотрел небольшие красно-черные фигурки на дне каждой чашки, останки сверчков и мух, прилипшие к отвратительной паутине под ногами паука. Вонь здесь была настолько сильной, что меня едва не стошнило. Так вот она, ферма мистера Пада по разведению черных вдов. В моих ушах раздались звуки выстрелов, и некоторое время я ничего не видел от вспышек перед глазами, но затем переключил свое внимание на комнату. Длинная тень пробежала по потолку, удаляясь от меня. Сквозь листву растений я заметил что-то, что могло быть рубашкой Пада, и выстрелил. Раздался сдавленный крик боли и звук разбивающегося стекла, когда ящики в том углу упали на пол и разбились. Я слышал его шаги по битому стеклу. Теперь он находился у дальней от меня стены, в том месте, откуда я начал свое движение, и мне стало ясно, что делать дальше. Шкафы не были вмонтированы или прикреплены к цементному полу. Их устанавливали на трехногие опоры, поскольку вес самих стеллажей и ящиков был достаточной гарантией того, что они не опрокинутся от случайного движения. Стараясь не обращать внимания на усиливающуюся боль и опасность, все еще исходившую от паука, который укусил меня, я опустился на пол и уперся спиной в стену перед ящиками с черными вдовами, а затем толкнул ящик ногами со всей силы. В какое-то мгновение мне показалось, что они всего лишь упадут на пол, но затем верхний ряд накренился, и тяжелая рама начала заваливаться в противоположную от меня сторону, с шумом обрушиваясь на следующий шкаф и создавая эффект падающих костяшек домино или складывающегося карточного домика. 2, 3, 4 шкафа повалились со звоном разбивающихся стекол и лязгом железа. А затем их общая масса обрушилась на последний шкаф, и мне послышался вскрик, потонувший в грохоте металла и стекла. К этому моменту я уже стоял, опираясь на раму упавшего шкафа. Я чувствовал, что вокруг меня происходит движение. Эти мерзкие многоногие твари выползают и сражаются друг с другом, охотятся и умирают. Я добрался до двери и распахнул ее. Свежесть морского ветра и капли холодного дождя были как глоток жизни после тлетворного и гнилостного запаха этого жуткого инсектария. Дверь за мной захлопнулась. Я вернул задвижку на место и отошел в сторону. Боль в руке усилилась и начала пульсировать. След укуса заметно увеличился, но все это было вполне терпимо. Впрочем, надо было сделать укол противоядия, и чем быстрее, тем лучше. Внутри комнаты, которую я только что запер, послышался звук какого-то движения. Я поднял пистолет и прицелился. В стеклянном квадрате двери появилось лицо, и дверь вздрогнула, когда мистер Патт навалился на нее всем телом. Его глаза были расширены, один из них затек кровью, мускулы на его щеках дергались, как от тика. Маленькие коричневые пауки, чуть больше сантиметра, ползали по его лицу и забирались в волосы, а большой черный паук с тощими длинными ногами неумолимо преследовал их. Затем рот Пада открылся, и две лапки появились в углах рта, словно стараясь растянуть его губы в стороны. Я почти осязаемо почувствовал, как зашевелились щупальца и заблестели темные глазки, когда паук выбрался из его рта. Я отвернулся на мгновение, а когда вновь посмотрел туда, Пада уже не было. Долгий тягучий звук раздался рядом со мной, и дверь маяка мягко захлопнулась. Я был мокрым до нитки и чувствовал, как холод пробирает меня до костей, но провел по глазам, чтобы стряхнуть капли дождя, и направился к маяку. Пол за дверью был вымощен камнями. Металлическая лестница вела наверх. Между тем местом, где я стоял, и открытой площадкой наверху маяка не было никаких этажей. Небольшая дверь наверху позволяла выбраться наружу, на галерею. У моих ног находилась откинутая крышка люка. Она была сделана из тяжелого дуба, обитого металлом. Пролет каменной лестницы спускался вниз к яркому желтому свету. Вот он, вход в ад. Я медленно спускался шаг за шагом, держа пистолет перед собой. Лестница привела меня в бетонный бункер, где стояли кресла и старая кушетка. Небольшой обеденный стол находился поодаль, на потертом персидском ковре. Справа от меня дверь вела в узкую кухню, похожую на корабельный камбуз, отделенную от комнаты парой деревянных навесных дверец, как в салоне. С потолка свисали на проводах лампы. Один из шкафов в углу был пустым. Коробки, набитые книгами и газетами, стояли перед ним. Пахло полиролью. Крышка стола, шкафы и поверхности кухонной мебели были начищены до блеска. Внимание приковывали стены. Они сплошь были покрыты рисунками, от пола до потолка, от угла до угла. Все свободное пространство. Каждый кусочек был расписан. Здесь были рисунок, скачущий на коне смерти в стиле Коэна. Образы жертв войны, написанные под впечатлением от работ Дикса и Герга. Рушащиеся города в желтых и красных тонах на фоне пейзажей из апокалипсиса Мейднера. Они частично перекрывали друг друга, сливаясь по краям в синее и зеленое там, где краски смешивались между собой. Образы, взятые у одного художника, перекликались с работами другого. Часто они выпадали из общего контекста, но все вместе были частичками одного огромного полотна и единого образа. Один из демонов Герга падал на толпы, бегущие из гибнущего города Мейднера. Лошадь Коэна бродила среди тел на поле битвы Дикса. Неудивительно, что его детки стали выродками. Вторая комната была украшена точно так же. Но на сей раз образы заимствовались у средневековых авторов. Их выписали более тщательно и витиевато. Эта комната была больше соседней. Пол в ней покрывал линолеум. Здесь стояли две простые кровати, разделенные деревянной перегородкой из реек. Старые книжные шкафы были набиты книгами и журналами. Два гардероба, небольшой душ и туалет в углу комнаты отделяла стеклянная выдвигающаяся дверь. Единственным источником света в комнате оказалась стоящая на столе прикроватная лампа. Рядом с собой я увидел картонные коробки с женской одеждой и открытый чемодан с мужскими костюмами и жилетами. Вся одежда выглядела устаревшей и давно вышедшей из моды. Простыни были сняты с постелей и связаны в узлы. В углу стоял пылесос, а пылесборник, вынутый из него, лежал рядом на полу. Все говорило о том, что обитатели бункера собирались переезжать. В третью комнату вела полуоткрытая дверь. Я остановился, услышав доносившийся оттуда звук, похожий на звяканье кандалов, и в тот же момент почувствовал запах крови. Снова раздался звук скрежета металла о металл. Я распахнул дверь ногой и отскочил в сторону, прижавшись к стене в ожидании выстрелов. Никто не стрелял. Я выждал несколько секунд и заглянул внутрь. Внутри на каменном полу был установлен на четырех тонких подпорках мясницкий прилавок. По краям виднелись остатки засохшей крови. Сзади, у дальней стены, стоял металлический разделочный стол с мойкой и дренажной трубой, ведущей к металлическому контейнеру. На столе были разложены хирургические инструменты, некоторые довольно редкие. Я заметил медицинскую пилу, два скальпеля, перемазанные кровью. На стене висел мясницкий нож. Вся комната провоняла мясом. Только войдя внутрь, я заметил Энджела. Он был голым. Его руки сковали наручники, закрепленные на металлическом рельсе, располагавшемся над стальной ванной. Он наполовину стоял с согнутыми коленями в ванне, стенки которой были коричневыми от засохших слоев крови. Его тело раскачивалось передо мной, а рот был заклеен. Торс Энджела покрывала смесь крови с потом, а глаза были полуоткрыты. Они совсем закрылись, когда я подошел ближе, и он издал звук, похожий на мычание. Лицо было сплошным кровоподтеком. Длинная рана, видимо, ножевое ранение, тянулась по правой ноге. Его оставили истекать кровью. Я уже был готов зайти со спины, чтобы поддержать его перед тем, как освобожу его руки, когда сдавленный звук поднялся до визга. Я отступил назад и слегка повернул его тело. Лоскут кожи, квадрат со стороной в 30 сантиметров, был вырезан из его спины, и обнажившееся красное мясо пульсировало на месте среза. Кровь стекала и засыхала вокруг его ног. Пока я стоял, уставившись на это, нога Энджела задергалась, и он всхлипнул. Я нашел ключи от наручников. Они висели на крючке. Затем обхватил его за талию и снял. Он со всей своей массой осел у меня на руках, когда я вытащил его из ванны и опустил на колени на пол. Я как можно аккуратнее снял ленту с его рта. Затем взял с полки пластиковую мензурку и налил в нее воды из-под крана. Вода, смывая кровь, по спирали устремилась вниз, в сток. Энджел схватил чашку и стал лихорадочно пить воду, разбрызгивая ее себе на шею и грудь. «Дай мне штаны!» — это были его первые слова. «Кто это сделал, Энджи?» «Дай мне мои чертовы штаны, пожалуйста!» Его одежда кучей лежала возле ванны. Я нашел хлопковые брюки, затем помог ему натянуть их. Для этого Энджел уселся на пол, поддерживая себя как мог дрожащими руками, и стараясь не прислоняться спиной к стене. «Старик!» — прохрипел он, когда мы натянули брюки до талии. Они сразу же пропитались кровью из раны на его ноге. Красное пятно выступило на них. Всякий раз, когда Энджел совершал какое-то движение, его лицо искажалось от боли, и ему приходилось закусывать губы, чтобы не кричать. Я слышал выстрелы снаружи, но когда я поднял голову, он уже взошел по лестнице наверх и исчез из вида. Он оставил духовку открытой. Возможно, мне понадобится то, что лежит внутри. Он указал пальцем куда-то позади меня. Там у стены стояла стальная печка с термометром на крышке. Тонкий обрывок того, что можно было бы считать бумагой, если допустить, что бумага может кровоточить, был помещен внутрь. Я выключил сушку и откинул крышку, затем захлопнул дверцу ногой. «Ты встретил остальных двоих?» Я кивнул. «Они его дети, Бёрд». «Знаю». «Что за грёбаная семейка?» Он почти улыбался. «Ты убил их?» «Надеюсь». «Что это значит?» «Женщина застрелена, а милейшего мистера Пада я скормил его домашним животным. Я оставил Энджела и вышел к тому месту, откуда лестница вела вверх из небольшой прихожей в задней части комнаты. Слева от первого лестничного марша располагалась комната с кроватью и крестом, свисающим с потолка. Стены здесь были заставлены полками, которые прогнулись под тяжестью книг. Некоторые фолианты уже были сняты с полок при подготовке к побегу, но многие еще оставались на стеллажах. Появление Энджела, видимо, вынудило Фолкнера пересмотреть приоритеты. Я сомневаюсь, что прежде ему удавалось экспериментировать на живых объектах, и он с особой радостью прирожденного палача отдался мучительству, забросив на время художественное творчество. У стены стоял длинный стол со скамьей. На нем в металлической подставке были размещены чернила, тушь, ручки, ножи и перья, которым некоторое время не прикасались. В нише напротив ванной комнаты гудел генератор. Когда я вернулся обратно в разделочный цех Фолкнера, Энджел уже стоял, пошатываясь у стены, опираясь об нее руками и слегка приподняв раненую ногу. Его спина не переставала кровоточить, и сознание держалось в нем нетвердо. «Придется потерпеть, Энджи!» Он кивнул. Я перебросил его левую руку через плечо, затем осторожно обнял его за талию. Медленно, испытывая мучительную боль, которая искажала черты лица, Энджел направился вдоль каменной стены к ступенькам. Он был уже почти наверху, когда потерял равновесие, поскользнувшись, и ударился спиной о стену. На ней остался яркий алый след. От боли Энджел потерял сознание, и мне пришлось тащить его всю остальную часть пути. Лестница заканчивалась чем-то наподобие алькова, стальная дверь которого была широко раскрыта. Кусок тонкого пластика валялся возле нее, и ветер шевелил его. Рядом с ним лежали что-то завернутое в рулон и обрывок рулона, испачканный изнутри кровью. Показалась часть лица Войзина. Пули Энджела попали в него, лишив Пада ценного сообщника. Вот почему еще он был так зол на моего друга. Энджел пришел в себя, когда я уложил его на пол вниз лицом. Я достал пистолет 38-го калибра и буквально вложил оружие ему в руку. «Ты убил Войзина перед тем, как они схватили тебя». Его взгляд с трудом сфокусировался на мне. «Ну да. Могу я помочиться на его могилке?» «С моими-то связями. Без проблем». «Куда ты направляешься?» «На поиски Фолкнера». «Найдешь. Передай привет перед тем, как убьешь его». Дождь лил беспрестанно, превращая землю в болото, когда я осторожно ступил на траву. Где-то в 50 футах от меня все еще лежала женщина, и со стороны паучьей фермы мистера Пада не раздавалось ни единого звука. Маяк находился у меня за спиной, а передо мной зеленая лужайка спускалась по склону к лодочному сараю. Здесь, в небольшой закрытой бухте, был построен маленький причал для лодок. Дверь в лодочный сарай оказалась открыта, лодка качалась на волнах в конце бетонного пандуса. Это была небольшая моторная лодка Кейп Крафт с мотором, вынесенным за борт. Фигура преподобного застыла на борту, он заливал топливо в мотор. Дождь стекал по голому черепу, по длинным седым волосам, прилипшим к лицу и плечам, черному плащу и черным кожаным ботинкам. Эта тварь, видимо, почувствовала мое приближение, потому что он взглянул вверх, заткнул пробку на канистре и прервал свое занятие. Фолкнер расслабился. «Привет, грешник!» И тут же схватился за пистолет, заткнутый за пояс. Я выстрелил. Канистра выпала у него из рук, когда он, оступившись, качнулся назад. Его простреленная правая рука безвольно повисла вдоль тела. Пистолет упал на дно лодки, но ухмылка не исчезла с его лица, лишь дрогнула от боли. Я выстрелил еще дважды, пробив дырки в борту и канистре. Топливо выливалось, образуя лужу у Фолкнера под ногами. Он был, как мне показалось, около 2 метров ростом, с тонкими длинными белыми пальцами и бледным продолговатым лицом. В свете лодочного фонаря его глаза казались глубокими темно-синими, переходящими в черный. Нос был непомерно длинным и тонким, а очертания верхней губы, лук Купидона, такими тонкими, что рот казался безгубым, и складывалось впечатление, что он начинается там, где заканчиваются ноздри. Тощую шею покрывали складки дряблой старческой кожи. У моих ног лежал чемодан и снабженный батарейками водоотталкивающий спасательный комплект. Я ударил по нему ногой. «Собираетесь куда-то, преподобный отец?» Он пропустил вопрос мимо ушей. «Как ты нашел нас, грешник?» «По следу странника». Старик покачал головой. «Интересный тип. Жаль, что ты убил его». «Да уж, вы тоже уникум еще тот. Ваша дочь ушла, преподобный сын тоже. Все кончено». Старик сплюнул в воду и взглянул поверх моего плеча туда, где лежала под дождем мертвая женщина. Он не выразил никаких чувств. «Выходите из лодки. Вам предстоит суд, на котором вы ответите за смерть своей паствы, за убийство Джека Мерсье, его жены и друзей, за убийство Кёртиса и Грейс Пелтье. Вы ответите за все». Он отрицательно покачал головой. «Мне не за что отвечать. Господь не посылал демонов, чтобы убить перворожденных в Египте, мистер Паркер. Он послал ангелов. Мы были ангелами, действовавшими от имени Бога и собирающими урожай из грешников. Убийство женщин и детей — не очень богоугодное дело». Кровь стекала с его пальцев на деревянную обшивку лодки. Осторожно он поднял свою раненую руку, якобы испугавшись боли, и показал мне кровь на своей руке. «Бог убивает женщин и детей каждый день», — сказал он. «Он забрал твоих жену и ребенка. Если он решит, что они достойны спасения, они прибудут у престола Создателя во веки веков». Моя рука крепче сжала пистолет, и я ощутил, как курок слегка сдвинулся с места. «Не Господь убивал моих жену и ребенка. Человек разорвал их на части. Безумный, жестокий человек, которого вы поощрили. Он не нуждался в одобрении своих дел. Ему нужно было всего лишь достойное оформление для его идеалов и новые горизонты». Некоторое время Фолкнер стоял молча, не произнося ни слова больше. Казалось, он внимательно изучает меня, склонив голову в сторону. «Ты их видишь, не так ли?» — наконец спросил он. Я не ответил. «Думаешь, ты один такой?» Он снова улыбнулся. «Я их тоже вижу. Они говорят со мной. Они рассказывают мне обо всем. Они ждут тебя, грешник. Все они. Ты думаешь, с их смертью все закончилось? Вовсе нет. Они все ждут тебя». Он наклонился вперед, заговорщически подмигнув. «И они трахают твою девку, пока дожидаются тебя», — прошипел он. «Они трахают обеих твоих шлюх». Мне оставалось только надавить на спусковой крючок, и я бы убил его. Но я перевел дыхание и почувствовал, что курок медленно возвращается в нейтральное положение. Старик казался почти разочарованным. «Вы лжец, Фолкнер!» Я был абсолютно спокоен. «Где бы ни находились мои жена и ребенок, они надежно защищены от вас и таких, как вы. А теперь в последний раз говорю, выходите из лодки!» Он по-прежнему не двигался. «Нет такого земного суда, который сможет обвинить меня, грешник. Господь будет судить меня». «В конце концов, разумеется», — ответил я. «Прощай, грешник», — сказал преподобный Фолкнер, и что-то сильно ударило меня в спину, свалив на колени. Коричневый ботинок тяжело наступил мне на пальцы, и пистолет выпал, послав пулю в причал перед тем, как был отброшен ногой прочь от меня в море. Потом тяжесть обрушилась на меня, и мое лицо было вдавлено в грязь. Кто-то встал коленями мне на спину, выжимая воздух из легких. Ноздри и рот заполнились грязью. Я уперся правой рукой и постарался столкнуть его назад силой корпуса и одновременно ударить правой рукой. Кажется, удар достиг цели, и нападавший слегка обмяк на моей спине. Я попытался сбросить его окончательно, повернувшись, но руки нападавшего сомкнулись у меня на горле, а колени больно сдавили мои ребра. Меня опрокинули на спину, и я увидел лицо дьявола. Черты лица мистера Пада исказились от укусов пауков. Его губы распухли и побагровели, как будто бы их залили коллагеном. Опухоль закрыла ему ноздри, и он с трудом дышал ртом. Распухший язык свисал изо рта. Один глаз был совсем закрыт, а второй, казалось, стал вдвое больше своего размера и вот-вот лопнет. Он стал бело-серым, налитым кровью там, где разорвались капилляры. Обрывки серебристой паутины запутались в его волосах, а черный паук застрял между воротничком рубашки и распухшей шеи, болтая лапками в воздухе и пытаясь укусить. Я ударил его по рукам, но он еще сильнее сжал меня. Кровь, смешиваясь со слюной, потекла у него изо рта и закапала на шею, когда я приподнялся и ударил пальцами правой руки в его лицо, пытаясь попасть в глаз. Я слышал, как неподалеку от меня заводится мотор лодки. Пат перехватил меня по-другому и, кажется, решил раздавить мне хрящи гортани. Я пытался пальцами разжать его руки, чувствуя, как темнеет в глазах и в голове бешено пульсирует кровь. Лодка издала громкий всплеск, спустившись с пандуса на воду, но мне уже было все равно. В ушах стоял звон и звук тяжелого надсадного дыхания человека, который, умирая, убивал меня. Пальцы рук онемели, тупая боль растеклась от висков к глазам. В отчаянии я пытался оцарапать его лицо, но я не чувствовал своих рук, а зрение мое затуманилось. Вдруг голова мистера Пада взорвалась, окатив меня душем из крови и мозгов. Он замер, челюсть отвисла, из носа и ушей потекла кровь, и он завалился на бок, в грязь. Руки на моем горле разжались, и я судорожно глотнул, сбрасывая с себя тело Пада. Я встал на колени и выплюнул грязь изо рта. Наверху, на краю газона, Энджел лежал на животе, вытянув перед собой правую руку с пистолетом. Левой рукой он придерживал кусок пластика над изуродованным местом на спине. Я взглянул на море, откуда доносился звук, удаляющийся в темноте по невысоким волнам лодки. Она была всего в 70 метрах от бухты. Белый пенный след изгибался дугой за ней. Фолкнер стоял у руля, в нем боролись ярость и горе. Вдруг мотор кашлянул и заглох. Мы стояли лицом друг к другу, разделенные волнами. Дождь поливал наши головы, лежащее неподалеку от меня тело, темные воды залива. «Мы еще увидимся, мерзкий грешник!» Он поднял пистолет левой рукой и выстрелил. Первая пуля высекла искру, попав в камни передо мной. Фолкнер балансировал, стараясь приноровиться к качанию лодки под ногами, прицелился и выстрелил еще раз. На сей раз пуля прошила рукав моего пиджака, но не задела меня, оставив лишь неприятный запах паленой шерсти. Другие два выстрела со свистом рассекли воздух около моей головы, когда я опустился на колени и расстегнул спасательный пакет. Ракетница Хелли Хэнсон удобно легла мне в руку. Я вспомнил о Грейсе и Кёртисе, о куске черного пластыря, закрывающем выбитый глаз Джеймса Джессопа. Я вспомнил Сьюзен, нашу первую встречу, ее красоту и запах орехов в ее дыхании. Вспомнил Дженнифер, почувствовал мягкость ее светлых младенческих волосиков, услышал ее детское сопение во сне. Раздался еще один выстрел, он ушел далеко в сторону. Я нацелился в сторону воды и представил себе зарево, растекающееся по волнам, если ракета попадет в лодку. Вспышку голубовато-розового пламени в луже разлитого топлива, поджигающего волны и приближающегося к фигуре мужчины с пистолетом. Взрыв лодки и затем огонь, пожирающий палубу и увлекающий человека в пучину вод. Жар осушит кожу на моем лице. Море будет гореть красным и синим пламенем, а старик отправится, охваченный огнем этого мира, в мир иной. Мой палец впился в спусковой крючок, но я не стал стрелять. Клик. Вдалеке над волнами Фолкнер слегка обернулся, когда боёк сухо щёкнул по пустому магазину его пистолета. Он попытался выстрелить еще раз. Клик. Я подошел к кромке воды и поднял ракетницу. Еще раз послышался сухой щелчок, но, казалось, старик не заметил этого, или ему уже было все равно. Клик. Пламя взметнулось вровень с ним, а не так, как я думал. Оно охватило его фигуру, и я увидел, как на лице его появилось выражение удовлетворения. Он умрет, но и я буду винить себя за то, что уничтожил его, превратившись в такого же, как он. Клик. Дуло ракетницы выросло до гигантских размеров и теперь находилось у меня над головой, нацеленное в небеса. «Нет!» — закричал Фолкнер. «Нет!» Я нажал на курок, и пламя взметнулось вверх, бросая отсвет на темные волны и превращая дождь в потоки золота и серебра. Старик в ярости кричал что-то, когда вверху, в пустоте над ним, появилась новая звезда. Я подошел к Энджелу. Пятно крови пропечаталось на его пластиковом прикрытии там, где оно касалось открытой раны. Я осторожно приподнял кусок пластика, чтобы он не прилип. Пистолет все еще был в его руке. Глаза открыты. Энджел видел фигуру старика. «Он должен сгореть в огне». «Он сгорит», — ответил я. Я держал его на руках, пока за нами не приехали. В поисках убежища. Отрывок из диссертации Грейс Пелтье. «Правда реально существует», — написал когда-то художник Жорж Брак. «А ложь — это выдумка. Когда-нибудь правда о рустукских баптистах будет раскрыта и, наконец, обнародована. Все, что я пыталась сделать, — это показать, в каких условиях могло произойти то, что произошло. Надежды, которые вдохновили все дело, эмоции, которые подорвали его существование, и, как финал, события, которые уничтожили их. В августе 1964 года родственникам каждой семьи, последовавшей за Фолкнером более чем год назад, были отправлены письма. Каждое письмо было написано мужчиной или женщиной из этой семьи. Лайл Келлок написал письмо от своей семьи. Оно было отправлено из Фэрбэнкса, штат Аляска. Письмо от Кэтрин Корниш пришло из Джонстауна, Пенсильвания. Олив Пирсон написала из Рочестера, Миннесота. От Фрэнка Джессопа, который убеждал свою семью, что все в порядке с женой и детьми, письмо пришло из Портервилла, что в Калифорнии. На письмах не было даты. В них содержались обычные приветы родным, и добавлена одна и та же строчка о том, что арустукские баптисты больше не существуют как община. Что семьи последователей были избраны преподобным Фолкнером, чтобы нести его учение в мир, подобно миссионерам прошлого. Лишь немногих родственников всерьез озаботила судьба общинников. И только Лена Мейерс, сестра Элизабет Джессоп, пребывала в уверенности, будто что-то произошло с семьей ее сестры и с ней самой. В 1969 году, с разрешения владельца земли, она наняла частную фирму подрядчиков, дабы провести раскопки на территории, где находилась община Орлиного озера. Раскопки ничего не дали. А спустя год Лена Мейерс умерла от ран, полученных после несчастного случая. Она была сбита машиной, владелец которой скрылся с места происшествия, в Кеннебеке, штат Мэн. Разбирательства не было, и никто не подвергался судебному преследованию в связи с ее смертью, а точнее убийством. Никаких следов семей не было обнаружено ни в одном из городов, откуда были отправлены последние письма. Их имена больше нигде не встречались. Не были обнаружены и кто-либо из их последователей. Они больше никогда не пытались связаться с кем-либо. У меня такое чувство, что правда где-то похоронена.